я хотел спросить, а где цветы, где шампанское? Все нормально, все на месте, хорошо. У нас сегодня, можно сказать, совпадение очень многих моментов. И юбилей, можно сказать, еще длится. И, да. И презентация, съемки фильма и онлайн-трансляция. Меня в онлайне все видят, я надеюсь. Машу рукой на всякий случай. Так вот, кстати, вот ребята, которые фильм снимают, если у кого-то уже делали вроде объявления, если кто-то что-то хочет сказать, то они подойдут и все это сделают. Почему появилась, идея, съемки фильма? Потому что сейчас я замечаю, достаточно сильный интерес к исследованиям. Ну, это видно по семинарам. Хотя, как ни странно, книжки вроде бы стали меньше покупать, но, скорее всего, это в связи с тем, что люди уходят в интернет. Но внимание есть определенное, и людям сложно ориентироваться в достаточно большом количестве семинаров и книг. И я понял просто по ощущению, что нужно сделать достаточно компактно и собрать всю информацию, чтобы было представление о системе. Хотя я каждый раз все популярно объясняю, тем не менее многие мне признаются, что там после 15-20 лет изучения они все-таки что-то стали понимать. И поэтому я понял, что нужно помочь, если, старожилы 15-20 лет пытаются понять и все-таки понимают, то новичкам то нужно помочь, потому что времени у нас не так много осталось для реальных изменений, которые должны произойти в ближайшее время. Вот. Так вот, я сегодня думал, мне много вопросов из онлайна написали, много вопросов задавала молодежь. И по последнее время очень много молодежи интересуется. Это нормально, это здорово, потому что им рожать детей, им воспитывать, создавать новое будущее. А будущее будет тогда, когда у нас здоровые дети. И для того, чтобы мы не только, смогли родить здоровых детей, но и, чтобы у них была нормальная судьба, чтобы мы их правильно воспитали, для этого просто нужно ориентироваться в окружающем мире. Вот, если, теории особо не будет, я постараюсь максимально много отвечать на вопросы. Но вот если говорить о, самых таких часто повторяемых вопросах, их можно свести всего, к нескольким. Первый вопрос – это почему мы болеем, почему сейчас медицина, несмотря на, несомненные достижения, почему медицина откровенно не может справиться с очень быстро растущим количеством раковых заболеваний, диабета, почему медицина вместо того, чтобы лечить болезни, в основном сейчас занимается трансплантацией органов. Почему медицина, бессильна, понять, что такое болезнь? Почему правильных диагнозов всего 17 где-то процентов? То есть мы видим серьезнейший тяжелый кризис в современной медицине. Почему люди, болеют? Почему медицина не может реально им помочь? В области, в одной области, там, где есть инфекционные заболевания или хирургическое вмешательство, медицина достигает и высочайшего уровня. А там, где касается заболеваний детей или тяжелых, неизлечимых различных заболеваний, сейчас очень много шизофрении, очень много аутизма у детей, проблемы с психикой. И, это уже стало, если я слышал, мне кто-то сказал, если раньше у нас было 1-2 человека в классе, встречались проблемы с психикой, то сейчас мы собираем отдельные классы, потому что очень много таких проблем. И медицина, она не просто не может ответить на эти вопросы, но она просто игнорирует, она не пытается их понять. Вот это уже проблема серьезная. Так вот, первый вопрос, почему так много заболеваний, с которыми не может справиться медицина? Второй вопрос, как избежать этих заболеваний, с одной стороны, и как избежать неприятностей и проблем по судьбе, с другой стороны. На самом деле, болезнь тела и, сказать, болезнь, судьба может болеть так же, как болеет наше тело. И когда у человека идет какая-то болезнь, и добавляются еще какие-то несчастья, в принципе, это все заболевание. Как говорят, пришла беда, отворяй ворота. Поэтому человек, который разбирается в законах, сказать, вселенских, он может привести в порядок себя не только физически, но он может выровнять свою судьбу и свое будущее. И этот аспект очень важен, особенно для молодежи. Так вот, почему мы болеем, сказать, как избежать болезни, и что делать, если уже у человека пошли проблемы по здоровью или пошли несчастья? Можно ли это исправить? Вот эти аспекты, они очень важны, потому что о профилактике фактически сейчас не говорят. Что-то о здоровом питании, о здоровом образе жизни, но системы знаний нет. Итак, существует современная медицина. Вот задумаемся о классической формуле. Медицина лечит болезни человека. Чтобы понять, что мы сказали, лечит ли медицина, что она лечит, мы должны ответить минимум на 4 вопроса. Первый вопрос – что такое медицина? Второй вопрос – что такое лечение? Третий вопрос – что такое болезнь? И четвертый вопрос – что такое человек? Вот когда мы ответим на эти 4 вопроса, тогда мы будем ориентироваться, что делает медицина. Разберемся с первым вопросом. Что такое медицина? Это наука. Но эта наука сейчас превращается в коммерческую организацию. Если раньше врач облегчал страдания больных и помогал больному, то сейчас врач вступает в коммерческое отношение с пациентом, и цель врача – заработать деньги. Раньше было такое понятие, как клятва Гиппократа. Сейчас оно стало мифом. Что такое клятва Гиппократа? Это обещание врача быть нравственным. Сейчас о нравственности никто не думает. Сейчас коммерция вытеснила нравственность. Что мы в результате видим? Мы видим, поразительные и очень опасные изменения в нынешней медицине. Коммерциализация приводит к тому, что многие фармацевтические корпорации превращаются в криминальные структуры. Мы видим, как врачи, забыв о здоровье человека, делают на нем деньги, вредя, по сути дела, здоровью. И если смотреть на это дело с общей стороны, попытаться абстрагироваться, то мы должны прийти к выводу, что современная медицина больна, тяжело больна. Для того, чтобы лечить больного, нужно, чтобы он признал, что он болен, потом нужно поставить ему диагноз, и потом нужно находить пути, лечения и выздоровления. Так вот, современная медицина больна, это несомненно, это нужно признать. Тогда вопрос второй. Чем она больна? Что за болезнь у современной медицины? Если говорить о втором вопросе, о лечении, то лечение подразумевает устранение не заболевания, которое мы видим, а устранение его причин. Вот, допустим, у нас на даче сорняки. Мы должны выполоть сорняки. Все знают, что если выдернешь верхушку, то тогда корни еще сильнее укрепятся. И прополка, которая подразумевает только, снятие сорняков сверху, это издевательство над собой, над своими силами и над культурными бедными растениями. Поэтому прополка подразумевает извлечение сорняка и его корня. Тогда будет нормально, цвести культуры, нормальные растения. Так вот, болезнь так же, как сорняк. Она заводится там, где нет ухода за площадью, за территорией своего тела, духа и души. Для того, чтобы лечить болезнь, нужно понять, откуда, как она появляется, какие ее корни. И лечить нужно причины заболевания, а не следствия. Нынешняя медицина лечит только следствие заболевания. Поэтому, великолепно справляясь с истреблением внешних симптомов заболеваний, медицина дает все больше проблем, в плане корневой системы. То есть причин заболеваний становится все больше, болезни становятся разнообразнее, их все труднее лечить. Сейчас около 70 тысяч болезней, и они растут, они появляются, видоизменяются. И самое главное, врачи не могут поставить диагноз. Возникает вопрос, почему? Чем больна современная медицина? Так вот, ответ очень простой. Болезнь начинается не на уровне тела. если анализировать, болезнь начинается гораздо раньше, на уровне сознания, на уровне духа. Если у человека неправильный образ жизни, неправильное отношение к другим и к себе, то в конечном счете неправильное питание, рано или поздно он заболеет. Это несомненно. Кто-то сказал, один древний философ, в здоровом теле здоровый дух. А потом он добавил, иногда. Так вот, когда человек имеет здоровый дух, то есть правильное мировоззрение, правильный образ жизни, правильное питание, он имеет и нормальное здоровое тело. Но если пойти дальше, то мы убедимся, что болезнь приходит, вроде бы первичная болезнь приходит на уровне духа, но на самом деле корни реальной болезни еще глубже, они в нашей душе. Почему? Потому что наше мировоззрение, наш образ жизни и привычки начинают искажаться, становятся неверными. Мы неправильно мир воспринимаем тогда, когда у нас есть проблемы с нашими чувствами, с нашей душой. Так вот, болезнь начинается на уровне души. Она развивается потом как нарушение мировоззрения, образа жизни, привычек, питания, поведения, и потом она уже переходит на тело. Значит, для того, чтобы лечить болезнь, нужно приводить в порядок душу. Что считает по этому поводу современная медицина? Современная медицина знает, что человек – это есть горстка молекул, кучка микроорганизмов, колония микроорганизмов. Человек – это белковое тело. Это белковое тело может даже думать. Если в голове что-то зашевелится, то начинает думать человек, потому что сознание вторично, а тело первично. Так считает современная медицина. То есть все наши мыслительные и духовные процессы – это есть результат физического какого-то нашего, движения. И вот на этом уровне современная медицина пребывает до сих пор. Если тело первично, значит, нужно лечить тело. Все приемы, методы современной медицины обращены к телу. Поэтому она бессильна понимать, что такое болезни духа, тем более болезни души. А духе современная медицина еще, рассуждает, называет это психической деятельностью. Но что такое душа, медицина не знает категорически. И даже, возникает вопрос, есть ли душа вообще. Значит, при таком восприятии человека, при таком восприятии болезни, медицина в принципе не может болезнь вылечить. И мы именно это видим. В основном, что сейчас, творится в современной медицине? Хирургия и лекарства. Фармацевтическая, везде, посмотрите, в телевизоре, на счетах. Вот я сейчас ехал, на всех счетах реклама. Таблетки, таблетки, скушай, выпей, и ты будешь здоровым, счастливым, молодым и так далее. Вот логика современной медицины. Воздействует на тело через таблетки, и будешь здоров. Это путь в никуда, и это мы видим. Поэтому количество больных растет неимоверно. Поэтому почему, не могут врачи поставить диагноз? Потому что они исходят из тела. Они пытаются лечить эту болезнь, она раз изменилась, превратилась в другую. Называют это ошибкой. Но на самом деле, когда очень большие проблемы с духом и душой, то тогда болезнь начинает плавать. Она очень быстро переходит с одного места на другое. Она меняется, принимает, ее течение принимает другие формы. И врачи бессильны. Если раньше этот процесс длился медленно, и можно было сказать, вот этот человек болен тем-то и тем-то, то сейчас идут очень быстрая деградация, изменение функций, изменение местоположения болезни. И врачи, не могут конкретный поставить диагноз. Потому что тело третично, и если мы пытаемся все болезни, и диагностику проводить через тело, мы будем бессильны, мы будем всегда проигрывать в этом соревновании. Что мы и наблюдаем. Лишнее доказательство этому какое? Вы знаете, сколько диет в мире существует? Около 28 тысяч. И придумывают диетологи все новые и новые диеты. В конечном счете, какой вывод, к какому приходят ведущие диетологи? Я недавно смотрел выступление одного из них по телевизору. Он говорит, вы знаете, все диеты вредны. Это большой вред. Нужно питаться естественно. И тогда будет здоровье. Но 28 тысяч диет существует, их продают, предлагают и так далее. И одновременно есть такая наука аюрведа. Есть ведическая философия. Ману Самхита, произведение. В котором, много тысяч лет назад описаны совершенно простые правила питания человека. О том, что нельзя есть, когда ты не голоден. Нежелательно есть перед восходом солнца, поскольку энергетика низкая, и после заката солнца. Пища должна быть свежей. Пить можно до еды или во время еды, а после еды, чтобы не понижать, так сказать, тепло, энергетику организма, лучше пить через 1,5–2 часа. Нельзя есть, когда ты, так сказать, в агрессии, в унынии, в депрессии. Это может повредить здоровью. Правила очень простые, но они великолепно работают до сих пор. Великолепно работают несколько тысяч лет. Тогда вопрос. Почему эти правила существуют? Их несколько десятков всего. И почему 28, и они работают реально, а 28 тысяч диет не работают? Ответ очень простой. Кто может на него ответить? Потому что 28 тысяч диет ориентируются на человека чисто как на физическое тело, и они привязаны к телу. А индийская философия и наука аюрведа, и система питания воспринимают человека как энергетическое существо. И если, так сказать, это энергетическое существо, то пища должна усиливать, помогать энергетике, а не глушить ее. Допустим, очень простой совет. Во время еды нельзя есть и пить холодную пищу. Понижается, так сказать, жар организма, как это сказано, и из-за этого будет несварение и дальше проблемы по здоровью. То есть нельзя есть холодную пищу. Это вредно для здоровья. Правило, которое известно несколько тысяч лет. Зайдите в Макдоналдс и посмотрите, что вам подадут. Ледяную колу, которая блокирует переваривание любой пищи. Я уже не говорю о качестве пищи. А дальше начинается ожирение. Почему? Потому что кишечник на самом деле берет не витамины, не полезные вещества, он в первую очередь берет энергию. А когда кишечник находится в холодном состоянии, он эту энергию не может взять, главную жизненную энергию. И тогда он берет поверхностную энергию. Тогда идет наращение веса, потому что энергетика внутренняя слабая. И начинается ожирение. То есть, когда человек питается некачественной, низкоэнергетической пищей, именно нужна тонкая жизненная энергия, то тогда он должен количеством возмещать качество. И тогда начинается ожирение, объедание и так далее, и так далее. А потом обратный эффект. Начинается, так сказать, голодание, диеты и прочее, и прочее. Человек сначала неправильно питается, потом он жиреет, потом он начинает садиться на диеты, а потом он начинает болеть, а потом он умирает. Вот. Но врачи при этом процветают великолепно. И вся современная медицина радуется. Поэтому всего-навсего неправильное восприятие человека, что такое, непонимание, что такое и кто такой человек, и коммерческий подход к человеку приводит к тому, что медицина вместо того, чтобы развиваться, начинает деградировать. Но, как ни странно, эти два момента связаны. Потому что если мы знаем, что лечение человека – это не лечение тела, а лечение его духа и души, это изменение его привычек, это изменение его мировоззрения, образа жизни, это приведение в порядок его души, чувства, восприятия мира. Если мы знаем, что правильное лечение – это в первую очередь лечение души, тогда мы реально добиваемся результатов, тогда тело само выздоравливает. Если же мы считаем, что человек – это только тело, и отрицаем душу, то вместе с душой мы отрицаем любовь и нравственность. И тогда что у нас остается? Деньги. И тогда цель и смысл врача не нравственно сочувствовать и помогать человеку, а заработать деньги. Потому что если души нет, а, сказать, сознание вторично, если первична материя, то тогда чем больше, скажем, чем у меня крепче тело, чем оно больше скушало, тем оно здоровее. Чем больше у меня денег, значит, чем больше и лучше могу накормить свое тело. И таким образом материализм, который сейчас не просто повсеместно распространен, а доминирующим является учением, он приводит к тому, что медицина деградирует, имея колоссальные возможности. Но вместе с медициной деградируют и люди. Потому что люди, воспринимая человека только как физическую оболочку, забывают о любви, о душе и о нравственности. Вот сейчас принимается в России новый закон об образовании. И уже депутаты, которые бессловесно готовы принять все, что им, так сказать, скажут откуда-то, они уже начинают возмущаться. Говорят, почему убрали слово «учитель»? Почему остался педагогический работник? А я скажу почему. Потому что педагогический работник предоставляет услуги ребенку за деньги. Это коммерческий проект. А учитель должен учить. Он должен заботиться о ребенке, о его душе. Он его учит. Так вот, забота, любовь, нравственность в современном мире не нужны. Потому что это все связано с душой. Это все связано с высшими уровнями сознания человека. Современный мир живет деньгами, живет телом, телу поклоняется и начинает умирать вместе с телом. И мы видим, что современная медицина тяжело больна, как и современная педагогика. И эта болезнь объясняется очень просто. Искаженная картина мира. Она очень выгодна в плане коммерции, в плане животных желаний, и она очень невыгодна для того, чтобы развивалась душа. Поэтому культ Мамоны сейчас истребляет наши души, и это проявляется во всем. Почему в мире сейчас такое огромное внимание к индийской философии, к различным, так сказать, методам естественного оздоровления? Потому что медицина перестала с этим справляться. Более того, постоянно предлагая лекарства, она раскачивает иммунную систему человека, понижает его возможности, его энергетику и рождает все новые и новые болезни. Поэтому современный мир имеет неправильное мировоззрение, и поэтому все, к чему прикасается человек, похоже на историю с царем Мидасом. Он вроде бы получает золото, но при этом начинает умирать от голода и жажды. И главный вопрос, почему мир сейчас живет мифами? Вот я последние 2 года постоянно говорю о том, что мы живем ложными маяками, мы живем мифами, и поскольку мы живем ложными маяками, то мы начинаем, рано или поздно испытывать проблемы. Вот сейчас Россия вступила в ВТО. Мне очень понравилось выражение, которое описывает это, произошедшее событие. Россия успела вскочить на подножку поезда, идущего в пропасть. Так вот, мы привыкли жить определенными мифами. И медицина сейчас – это тоже миф. Медицина считается, что она лечит болезни человека. Не лечит медицина болезни человека. Не может она их лечить. Только потому, что медицина не знает, что такое человек. А человек – это любовь, это душа, это дух и это тело. И душа первична по отношению к сознанию, а сознание первично по отношению к телу. И если мы этого не признаем и не поймем, да, есть и обратная зависимость. У нас есть сознание, зависящее от тела, и наша душа едина с телом. Троичность – тело, дух и душа. Наша душа и наше сознание связано с телом и зависят от него, но на поверхностном уровне. А на глубинном уровне мы видим другую картину – душа первична. И если проблемы с душой, то тело рано или поздно будет болеть, умирать. Будут не только болезни, но и несчастья, проблемы и прочее. Именно это сейчас надвигается на нынешнюю цивилизацию. Главный вопрос – почему мы скатили систему мифов? Я на семинаре в Праге говорил, что одни из главных мифов последних столетий – это социализм, капитализм и демократия. Это все мифы. Капитализма на самом деле нет, не было и не будет, как и социализм. Социализм как система, как, строй, в котором все любят друг друга, потому что нет собственности, это совершенно ложный миф. При социализме в СССР не было собственности, но это был конкретный рабовладельческий строй. Это был даже не феодальный, это был рабовладельческий строй, и мы сейчас наблюдаем, остатки этого рабовладельческого строя и в сознании, и в экономике, и в поведении людей. Это была катастрофа своего рода. Так вот, для того, чтобы разобраться в мифах последних столетий, нужно просто понимать, что такое человек. Говоря языком философии, кто мы такие, откуда пришли и куда идем. Если мы в этом начинаем разбираться, то тогда мы начинаем выживать. Если мы не хотим ощутить первичность нашей души по отношению к сознанию и к телу, справиться со своими проблемами мы не сможем теоретически. Если мы не поймем, что мы по своей сути божественны, что мы часть Творца, преодолеть какие-то проблемы мы не сможем теоретически. Поэтому, когда я начал заниматься исследованием, я понял, что я начал, пытаться как целитель помочь преодолеть болезнь. И потом я понял, болезнь неизлечима, если не меняется сам человек, если не меняется его характер, мировоззрение. Если человек не научится любить и прощать, болезнь неизлечима. И постепенно, год за годом я исследовал эти аспекты, и я убеждался в справедливости моих взглядов. Самое главное, можно сказать, достижение моей системы, один из главных моментов, когда я увидел, что я просто могу человеку объяснять, и у него начинает меняться все к лучшему. А потом, когда все чаще стали приходить письма, где люди говорили о том, как они выздоравливают, справляются с несчастьями, болезнями, проблемами семьи, только узнав главные, основные законы Вселенной, прочитав несколько моих книг, тогда я понял, что система может работать без меня. Это одно из самых важных моих достижений. Именно к этому я, так сказать, шел и к этому я стремился, чтобы потребность во мне отпала. Человек должен сам, самостоятельно справиться и привести свою душу в порядок. Для этого он должен знать вселенские законы. Тогда вопрос. Почему я говорю о вселенских законах, когда занимаюсь изучением человека, его болезни, его проблем, несчастья? А дело в том, что если мы говорим о том, что душа первична, и лечить в первую очередь нужно душу, то мы неизбежно будем думать о Вселенной. Что такое душа? Это совокупность наших чувств. Высшее чувство, так сказать, которое лежит в основе всех наших чувств, это любовь. В Библии сказано, Бог есть любовь. Что это означает в переводе на нормальный язык? Это означает, что Бог – это душа Вселенной. И если смысл любого верующего – это единение с Богом, единение с Творцом, то значит, если мы, так сказать, хотим реализовать свое главное предназначение в жизни, то мы должны в первую очередь заботиться о душе. Если мы в первую очередь заботимся о душе, раскрываем ее, то мы приближаемся к Богу, потому что душа развивается только через любовь. Чем больше любви в душе, тем больше раскрываются наши чувства, ярче наше сознание и больше физических возможностей нам предоставляется. В конечном счете все выходит на главную идею, главную структуру, главное зерно бытия – это любовь. В Библии сказано, Бог есть любовь. Поэтому без понятия «любовь к Богу» ни одна оздоровительная система в конечном счете работать не сможет и упрется в тупик. Я это совершенно четко понял. И когда я провел исследование в течение 20 лет, я не только это понял, я понял, что все мировые религии говорят об одном и том же. И наука сейчас подбирается к тем же истинам. Мы начинаем понимать, что все едино, все связано. Раньше говорили о том, что вакуум – это полная пустота, и там ничего нет. Потом заметили, что из вакуума появляются частицы и возвращаются, исчезают в нем. Откуда они берутся? Выяснилось, что там все-таки есть какая-то энергия. А потом выяснилось, что энергия атома неизмеримо больше, чем энергия, сокрытая в любом веществе, в любой частице. Значит, получается, что то, что мы называем вакуумом, полем, первично по отношению к физическому объекту. И об этом уже говорит наука. Значит, мы должны также логически прийти к выводу, что у человека должны быть поля, которые первичны по отношению к его физическому телу. И в этих полях кроется главная энергия и главная информация, благодаря которой существует и развивается живое существо. И в принципе наука уже недалеко от таких выводов. Так что, в принципе, чем раньше мы начнем подходить к реальной картине мира, тем больше у нас шансов на выздоровление. Но вот я тут записки сегодня буду зачитывать. Легко сказать. Вот видишь вершину горы, легко сказать, вот туда надо подняться, но нужно еще подняться. И для того, чтобы подняться, нужно уметь ходить, нужно преодолевать препятствия. Главное препятствие, так сказать, для того, чтобы ощутить любовь, кто подскажет, что это такое? Если обобщать, то Вселенная, сказать, есть понятие троичность божества во всех религиях. Есть понятие Святой Троицы в православии и католичестве. Почему троичность? Потому что Творец проявленный, Творец непроявленный и Творец, который един абсолютно. Вселенная есть портрет Бога. Любое событие во Вселенной и любой объект во Вселенной – это копия Вселенной, маленькая. Поэтому все, что происходит у нас, идет по системе тройственности. У нас есть тело, дух и душа. И если мы, так сказать, нормально развиваемся, то мы, так сказать, никуда не убежим от этих законов. Что такое законы диалектики? Это две противоположности, объединенные любовью. Если любви не будет, противоположности или уничтожат друг друга, или разбегутся и будут умирать, так сказать, по частям. Вот просто все знают, что такое закон единства и борьбы противоположностей. А я себе задал вопрос, а что будет, если противоположности соединятся слишком близко или разбегутся слишком далеко? И в том и в другом случае будет смерть. Единство и борьба обуславливаются только тогда, когда они осознают эти противоположности, что они едины абсолютно на тонком плане. А это есть чувство любви. Так вот, если говорить о том, что нас ожидает, то нас ожидает либо расцвет, либо угасание. Расцвет будет тогда, если чувство любви в душе будет непрерывно. Христос это называл Царствием Божьим. Что может помешать любви? Для этого нужно знать, что такое человек. Человек – это тело, дух и душа. И также у человека есть три инстинкта. Первый инстинкт какой? Первый инстинкт – самосохранение. Первый инстинкт – это любовь и единение с Богом. Этот инстинкт присущ любому живому существу, но подсознательно. Человек отличается, человек – это животное, поверившее в Бога. Человек из животного стал человеком, потому что у него первый инстинкт единения с Богом, любовь к Богу, перешел на сознательный уровень. И он стал человеком. Так вот, первый инстинкт – это единение с Богом, любовь к Богу. Второй инстинкт – самосохранение. И третий инстинкт – это инстинкт продолжения рода. На самом деле, я говорил на семинарах, все эти три инстинкта – это один инстинкт. Что такое любовь к Богу? Это единение с Ним. Для чего нам нужно единение с Богом? Кто подскажет? Зачем? Ну, вы даете. Так вот, если исходить, что такое, начнем тогда снизу. Если сверху не получается, надо начинать с другой стороны. Что такое инстинкт продолжения рода? Это удовольствие, да, это я согласен, удовольствие. Это секс, еда, все согласен. А по сути, что это такое? Это продолжить себя. Это сохранение своего импульса. Я говорил о том, что не себя, а своего импульса, потому что импульс – это энергия. Себя мы не можем продолжить, потому что мы меняемся каждые 7 лет полностью. Я говорил о том, что очень остро это чувствуется, когда приходишь на встречу с одноклассниками через 30-40 лет. И по именам, нужно по фамилиям, потому что не видишь никого. Это другие люди. Но импульс тот же. А, вспомнил, да, ой, привет, все, и уже вроде бы все нормально. Так вот, инстинкт продолжения рода, сексуальный инстинкт, который Фрейд назвал основным, это его главная ошибка, и вместе с ней всей западной цивилизации. Это не основной инстинкт, это третий инстинкт. Так вот, инстинкт продолжения рода, это всего-навсего сохранение своего импульса во времени. Что такое инстинкт самосохранения? Это сохранение своего импульса, своего «я» в пространстве. Выжить вот сейчас. Вдруг кто-то накинется, надо убежать, или защищаться, или управлять заранее этой ситуацией. Это тоже сохранение импульса. Тогда главный, основной инстинкт – любовь к Богу. Что это такое? Если Бог вечен, то любовь к Нему делает нас вечными. Это есть истинное, реальное сохранение своего импульса. Когда есть любовь к Богу, душа приближается к вечности, она ощущает вечность в себе. Это есть высшее сохранение нашего импульса. А когда у нас еще вот этот главный импульс сохраняется, можно поддержать двумя вторичными – инстинктом продолжения рода и инстинктом самосохранения. Один из главных аспектов, который мешает любви, какой? Инстинкт самосохранения. Потому что, когда любовь утрачиваешь, единство с Богом, первое, что нужно? Цепляешься за себя, хочешь спасти себя в данный момент. Поэтому, чтобы ощутить любовь к Богу, нужно победить инстинкт самосохранения. Вот для того Христос и был распят, чтобы все видели, что инстинкт самосохранения не самое главное, что любовь важнее, ради нее можно умереть. Без этого наглядного, без этой наглядной демонстрации, без этого наглядного показа, людям невозможно было поверить в то, что, так сказать, моя жизнь, моя правота, моя духовность, оказывается, могут быть не главными. Моя духовная сила оказывается не главной. Главное – это любовь. Можно быть униженным, можно пойти на смерть, но главное – сохранить любовь. Такого не было ни в одной религии. Поэтому христианство и появилось. Потому что, когда наращивается духовность, когда наращиваются, так сказать, наши аспекты возможностей, если мы забываем о любви, то это очередная гибель очередной цивилизации. Индийская философия говорит, что уже было 6 цивилизаций, и они все погибли. Сейчас наука пришла к тем же самым выводам. 6 цивилизаций, гораздо более высокоразвитых, чем мы, погибли. Мы на очереди. Причем есть самые различные способы, их сейчас очень много показывают по телевидению, в интернете. Сказать, уровни технические были гораздо выше, чем у нас. Самый простой пример, причем он поразительный, я недавно увидел по телевизору. Вы знаете, сколько строились египетские пирамиды? 20 лет, там написано. Там все написано. Там 2 миллиона блоков по 2 тонны каждый. Строились 20 лет. Ну, построили рабы, бедненькие, их стегали кнутами, плохо кормили, они, тем не менее, таскали блоки и построили эти пирамиды. В Америке молодой человек решил, так сказать, поинтересоваться, на каком уровне мы сейчас находимся по отношению с рабами Древнего Египта. Он позвонил в главную строительную компанию и сделал заказ. У меня, говорит, к вам предложение, щедро оплачиваю. Сделайте мне смету на, так сказать, определенный объем работы. Мне нужно блоки перетащить из пункта А в пункт Б. Там где-то около 70 километров, насколько историки подсчитали. Ему говорят, количество блоков и их вес. Он говорит, 2 миллиона блоков, 2 тонны каждый весит. Через неделю ему дали раскладку. 70 лет. Это только подтащить. Про строительство он не договаривался. То есть технический уровень цивилизации был настолько неимоверно выше нашего, что, так сказать, это только самые элементарные аспекты. Что понимаешь, как бы ни скрывались эти факты, это реальность. Цивилизации погибают, и сейчас уже ученые подсчитали, сколько нужно лет для того, чтобы все признаки цивилизации исчезли полностью. Всего 3000 лет. Вот мы сегодня исчезнем, и через 3000 лет будут сидеть новые люди и говорить, мы самые умные на Земле, человек хозяин природы. И будет очередное техническое развитие с утратой любви, очередная гибель. Так вот, для того, чтобы мы выжили, мы должны любовь поставить над инстинктом самосохранения. И, наверное, впервые за всю историю 6 цивилизаций появилось учение Христа, в котором любовь стала важнее духовной силы, любовь стала важнее справедливости, любовь стала важнее светлого будущего. И этот механизм дает возможность выжить нынешней цивилизации. Но для этого нужно любовь держать в душе непрерывно. Так вот, инстинкт самосохранения гасит ее очень мощно и очень эффективно. Очень неплохо гасит любовь и инстинкт продолжения рода. Когда человек объедается, любит выпить, увлекается сексом, о любви говорить все сложнее и сложнее, она незаметно уходит. Мы начинаем поклоняться инстинктам, и мы начинаем утрачивать главный инстинкт единения с Богом. Поэтому, если мы посмотрим любую, так сказать, схему оздоровления, назовите мне самую простую природную схему оздоровления. Самую простую – голодание. Причем голоданием лечат практически все болезни. И до сих пор никто не знает, почему голодание лечат. Потому что лечение голоданием полностью противоречит современной медицине. Полностью. Потому что тело-то, оказывается, какое же оно здоровье. Мы его не кормим, мы его не поим. Оно должно болеть и умирать, оно расцветает, тело. Это невозможно с точки зрения современной медицины. Оно расцветает, болезни проходят, тело очищается. Потому что в первую очередь, когда человек голодает, у него начинает очищаться душа и его сознание. В первую очередь душа. Потому что душа перестает привязываться к этому миру, она перестает так быть агрессивной. Вот я смотрел недавно фильм в интернете, ролик, он прошел по телевизору. Фильм называется «Жадность», он прошел недавно по телевидению. Фильм очень, сказать, очень неплохо сделан, и очень серьезные темы поднимает, о том, что творится с нашей страной, с Россией сегодня. Творится катастрофа. Алчность пронизала всех. Как сказал один человек, если что-то рушится, значит воровали. У нас пляшут мосты, у нас рушатся здания, у нас расползаются дороги, потому что воруют. Вопрос, а почему воруют? А потому что жадность. Все, ответили. А почему жадность? И приводится всего 2 человека, которые отвечают на вопрос, что такое жадность. Первый – Зигмунд Фрейд. Он говорит, если ребеночка в детстве плохо кормили, то он боится, что будет голодать, и поэтому он хочет много есть, и он становится жадным. Второй – это Станислав Гроф. Он говорит, что оказывается, еще в утробе матери, если мать боится, страх может передаваться ребенку, а потом тяжелые роды, ребенок боится, и этот страх приводит к тому, что он боится и хочет получить положительную эмоцию, загасить страх. И он начинает много есть и становится жадным. Все, других объяснений я не услышал. На сегодняшний день, при колоссальных достижениях нынешней цивилизации, мы не знаем, что такое жадность. И у нас всего 2 версии. Знаете, в чем особенность этих версий? Кто может подсказать? Их особенность в том, что они исходят из физического объекта. понятие душа и дух отсутствует. Тело. Ребенка не кормили, ребенка напугали. Ну, здесь уже как-то все-таки дух есть, эмоции. Но с точки зрения даже нормального человека, это достаточно наивное представление о том, что такое жадность. Знаете почему? Потому что люди давным-давно знают, что такое жадность. Это современная наука не знает, что такое, и во многом не хочет знать. А я объясню, почему. Современная наука не хочет знать, что такое жадность, и предлагает такие нелепые поверхностные объяснения. Потому что современная наука стала религией. Она боится нового. Она боится изменить свою парадигму. Это страшно. Потому что она слишком привязана к телу. Современная наука языческая по своей сути. Для того, чтобы исследовать, что такое жадность, мы просто должны вспомнить индийскую философию, иудаизм, христианство, ислам. Где написано, что жадность появляется у человека тогда, когда его душа привязывается к этому миру. Когда ценности этого мира гораздо важнее, чем любовь к Богу, к Творцу. И вот тогда душа, забыв о Боге и отвернувшись от Него, становится жадной. Она начинает прирастать своим, так сказать, объектам, которые дают ей наслаждение. Она начинает поклоняться инстинктам. Она становится жадной, потом агрессивной, а потом человек начинает болеть и умирать. И это все мы знаем несколько тысяч лет. И против всего этого упорно до сих пор восстает наука и не хочет это признавать, одновременно умирая и наука, и медицина. Если наука и медицина не придут к правильному пониманию мира, то тогда причины жадности, ненависти, болезней и смертей объяснить будет невозможно. И тогда наша вся цивилизация обречена. У нас будет все больше агрессивных людей. Как сказано где-то это в Библии, сказано или говорил Нострадамус, люди будут как звери. Вот мы сейчас это наблюдаем. У нас, и сказать, и причем, когда у человека проблемы с душой, у него начинает помутняться сознание, хотя у него вроде бы рассудок логично работает. У нас принимают законы о том, что детям нельзя смотреть жестокость. Ну погоди, это плохо, потому что волк курит. А я тут недавно стою, слушаю из соседней комнаты крики, шум, так сказать, диктор бодро вещает, очередная шоу-программа. И вот он свою любимую разрезал по частям и запихнул разрубленное тело в холодильник. Но это нормально, детям можно смотреть и слушать. Но когда ребенок это слышит каждый день, он этому будет подражать. Почему это происходит? А потому что наше понимание, наша педагогика, она исходит из понятия, что ребенок – это тело, а сознание вторично. И с таким подходом ребенок обречен на умирание души. Мы это видим в западных странах. Душа умирает на глазах. Причина – неправильное восприятие мира. Так вот, для того, чтобы выжить, мы должны поставить на первое место инстинкт единения с Богом, инстинкт сохранения любви в душе. И принять унижение вспомогательных инстинктов, инстинкта самосохранения и инстинкта продолжения рода, как спасение. Поэтому давайте сейчас пройдем по жизни и вспомним все моменты, когда нас спасали унижением инстинктов, унижением судьбы, здоровья, отношений, наших желаний, спасали для того, чтобы чувство любви мы сохранили и через это выжили. Прошу. интересный момент. Когда раньше говорил, пройдите, сохраните любовь, я включал внутреннее видение, внутреннее ощущение зала. Вот идет как такая надгробная плита, давит. Думаю, подожду, вдруг полегче станет. Вот все сидят, вдруг стало легче, чуть-чуть легче, легче, ослабло давление. Я говорю, все нормально, этап прошел. Сейчас, когда я говорю такие слова, я не говорю о тяжести. Тяжести уже нет. Когда я говорю, я смотрю, и вот, скажем так, зал серенький, потом начинает светиться потихоньку. Как засветился, все достаточно. То есть вместо надгробной плиты, можно сказать, свет и сияние. Это радует. Значит, все-таки динамика положительная. Переходим к вопросам. Что такое учение Лазарева? Это научная парадигма, система знаний, новая религия, эзотерика или дополнение к мировым религиям? Вы еще напишите, или замена мировых религий. Дело в том, что что изучают религии? Они изучают законы Вселенной. Но законы Вселенной через законы души, через, через подсознание. Потому что подсознание обращено к Богу, а сознание обращено к этому миру. Так вот, через иррациональное мы познаем божественные законы Вселенной. Что такое эзотерика? Это неформальная религия. Начинается эзотерика, а потом, когда она подтверждается, она превращается в религию. Что такое система знаний? Если система есть тогда, когда все, что мы видим, мы можем взять точку, когда есть центр. Если центра не возникает, системы не будет. Что такое научная парадигма? Это та же самая система совокупных знаний, когда, мы... Но отличие от религиозной в том, что если религиозная говорит о внутренних наших законах, то научная говорит о внешних законах. То есть у нас есть душа, есть дух и тело. Вот наука привязана к телу, к внешним аспектам. Поэтому опыт, видение, знание, повторяемость опыта, накопление опыта – это все в конечном счете является научной системой мышления. Так вот, в моих исследованиях, я начинал чисто как ученый, я исходил из физического состояния человека, о том, что поля вторичны, я эти поля видел, я видел, заболевает человек, деформируется его поле, я видел, как от состояния тела, меняются эмоции человека, его сознание и прочее. А потом я вышел на тот уровень, где оказалось поля первичны. И я понял, что, оказывается, существует два слоя полей, существует два слоя ауры, существует два уровня реальности. Так вот, на внешнем тело зависит, от тела зависит окружающий мир, наше сознание, чувства, мысли и прочее. А на внутреннем, наоборот, чувство первично, а тело вторично. Если у меня чувство агрессивное, тело потом начинает болеть, мучиться, влипает в неприятности и умирает. В конечном счете, получается, что есть две противоположных друг другу реальности. И я понял, что это и есть две территории, которые давным-давно изучаются. Религия изучает внутренний мир, а наука изучает внешний мир. Религия изучает ту реальность, которая первична по отношению к телу. И вот на этом уровне, можно сказать, дух первичен по отношению к телу. А наука изучает внешние слои реальности, где, наоборот, тело первично по отношению к сознанию. Поэтому, если говорить о том, кто прав, идеализм или материализм, я пришел к выводу, что правы оба. И те, и другие. Вот недавно я смотрел фильм «Объектили», там сказано, экспериментами это давным-давно уже подтверждается, мысль материальна. Раньше считали, что мысль, Ленин говорил, мысль нематериальна, ее не существует в природе. Потом пришли к выводу, мысль материальна, потому что мыслью можно воздействовать на ход событий, можно передвигать вещи, ну и так далее, таких экспериментов очень много. Сейчас все начинают подозревать, что мысль материальна. На самом деле и те неправы, и эти неправы. И наоборот, правы и те, и другие. Потому что мысль одновременно является и материальной, и нематериальной с точки зрения науки. Что такое нематериальность? Нематериальность – это есть вакуум поля. На самом деле наша мысль является полем. Наши чувства, эмоции – это тоже имеют полевую природу. Первичная полевая природа. Мы на самом деле думаем полем, а мозг только дублирует этот процесс. У нас есть полевой генотип. А физический генотип только дублирует это. И тогда начинаешь понимать, ведь есть много фактов, когда человек, лишенный мозга, продолжал думать, общаться. На моем сайте расположена фотография, сказать, молодого человека, у которого мозг удален, он улыбается, общается. Когда кепочку снимает, страшновато. В кепке прекрасно выглядит. Так вот, медицина и наука это объяснить не могут теоретически, потому что мозга нет, а человек общается, думает и говорит. Потому что у него просто идет активизация поля и, реализуется первичный, базовый, фундамент нашего общения, существования. Так вот, что получается? В конечном счете мы неизбежно придем к тому, что идеализм и материализм соединятся как две стороны одной медали. Наука и религия соединятся. И вот тогда начнется реальное развитие. Потому что религия без науки начинает засыхать, а наука без религии начинает убивать. Мы это видим. Технический прогресс – это смерть. Наука, если религия, окостеневает, то начинается смерть души, потому что окостеневшие догмы убивают душу. Это было 2000 лет назад, и это мы наблюдаем сейчас. Поэтому две противоположности, наука и религия, порознь умирают, каждая по-своему. Религия начинает убивать душу, окостеневая, а наука начинает убивать тело, слишком бурно развиваясь. В конечном счете мы погибнем и в том, и в другом аспекте. Если наука и религия соединятся, и соединяться через любовь и веру, вот тогда у нас есть шанс выжить. И я думаю, перед этим стоит современная цивилизация. Поскольку, мои исследования, работают на всех уровнях, то это можно назвать и наукой, и религией, и дополнением, и эзотерикой, и как угодно. Зачем Бог создал людей, если смысл жизни заключен в том, чтобы вернуться к Нему, ибо мы были частью Божественного? Вы знаете, самое такое дело неблагодарное – это думать, чего Бог хочет. Мы Бога никогда не поймем, потому что мы Его часть. Мы Бога поймем, когда объединимся с Ним абсолютно. Поэтому в конце Вселенной, я вам обещаю всем, мы узнаем, зачем это Бог сделал. Сейчас мы можем только догадываться. Изящная формула есть в индийской философии. Там говорится о том, что Творец играет, это Его игра. Он просто развлекается. Вот мы, пошли куда-то поиграть и говорят, а почему ты играешь, зачем? А мне приятно. Вот я думаю, Творцу также приятно создавать этот мир, а потом забирать его назад. Зачем нам вера? Какой инструмент ее работы? Дело в том, что мы привыкли к вере относиться как к чему-то абстрактному, опять же, нематериальному. Я верю, я не верю, какие проблемы? Но это снаружи. На самом деле вера – это чрезвычайно серьезный механизм, чрезвычайно. Почему Христос говорит о важности веры? Потому что вера – это возможность человеку выжить в будущем. Что такое вера? Достаточно, 2000 лет назад это было понятно. Апостол Павел дает определение веры весьма наивное, что это ожидание, вера в невидимое, ожидание и так далее. Ну да, в какой-то степени в этом есть, но смысл, суть веры не в том. Дело в том, что любое живое существо не может жить без цели. Когда есть цель, возникает потенциал между настоящим и будущим, появляется энергия. И тогда человек начинает действовать, развиваться, у него, он начинает оживать. Когда человек теряет цель, вот он чего-то хотел и цель потерял, человек попадает в уныние, у него падает энергия, он начинает болеть и умирать. У каждого человека есть сиюминутные цели и стратегические. Когда сиюминутные цели рушатся, человек может испытывать депрессию, проблемы, но он преодолевает и дальше идет, потому что у него есть более, серьезные цели. Когда рушатся стратегические цели, практически начинает ложиться каждый. И вот онкология, очень тяжелое, неизлечимое заболевание часто у человека происходит, потому что он утрачивает какую-то главную цель в жизни. Он утрачивает будущее, утрачивает веру в людей, утрачивает веру в близкого человека. И он начинает, ломаться, и он начинает заболевать и умирать. Так вот, вера – это самая высшая стратегическая цель. Вера – это желание соединиться с Богом. Поэтому истинно верующий человек, который ощущает, что главное его счастье – это единение с Богом, он не может испытывать, по большому счету, депрессии, у него будет энергия, и тогда он будет силен во всех аспектах. Он может заниматься творчеством, у него будет нормальная судьба, у него будет хорошее здоровье, потому что у него высокая энергия. Болезнь – это есть потеря энергии, если говорить чисто по внешним аспектам. Поэтому понятие вера – это, в принципе, понятие здоровья душевное. Существуют ли дьявол и бесы? Ну, я отвечал на этот вопрос. Существует ли ускорение? Оно существует, но его нет. Тенденция. Вот мы подсчитываем ускорение. 1G, 2G, 3G. Пощупайте ускорение. Пощупайте, где у него рога и копыта. Нету. Есть тенденция. Вот так же и дьявол, и бес – это всего лишь тенденция, которая есть в нашем сознании. Вот есть конкретно, у нас есть Люцифер, дьявол, все. А в других, у других народов этого понятия нет, они прекрасно без этого обходятся. Но есть какие-то демоны, но конкретного, сказать, вот такого, как у нас, нет. И ничего страшного. Поэтому, сказать, дьявол и бесы есть в нашем сознании. В нашем сознании они есть. А если говорить о внешней реальности, то это всего-навсего тенденция. Сергей Николаевич Лазарев – это пророк, мессия, учитель. Почему такие знания должны были даны именно ему? Ну, я ИО, исполняющий обязанности. Дело в чем? Дело в том, что для того, чтобы выполнить какую-то роль, нужно быть готовым. Вот 7 жизней я готовился, как я посмотрел. Ну и в конце концов, если долго готовиться, что-то получается. Потом я 25 лет, просто из любви к искусству, 24 часа в сутки думал, развивался и двигался в этом направлении. Причем без зарплаты. И вряд ли кто-то бы 25 лет удержался. А я удержался. Поэтому и, соответственно, результаты. Так что все зависит не от того, вот говорят, вот человеку дано быть, извините меня, вот тот, кто умеет пахать круглосуточно десятками лет, вот тому и дается. Поэтому, когда мне говорят талант и прочее, как я слышал, сказать, одному пианисту, кажется, музыканту сказали, вы гений, он оскорбился. Говорит, как это так? Да я пахал, я своими руками заработал свой уровень, а мне гением обозвали. Поэтому гениальность – это умение работать и любить. Вернее, умение любить и работать. Вот говорят, природа отдыхает на детях гениев. Чтобы, сказать, как вы считаете, это так или нет? Вот для того, чтобы разбираться, отдыхает она или не отдыхает, нужно разобраться, что такое гений. Так вот, если гений – это способности, если это профессионализм, то она точно отдыхает. Потому что гений, который считает, что он – это способности, профессионализм, ум и так далее, он его на этом клинит, он этому начинает поклоняться. А все мы поклоняемся, чему в ущерб любви, должно быть потеряно нами или нашими детьми. И его ребенок абсолютно не хочет учиться, неспособный, тупой, и это прекрасно. Потому что он тогда любовь сохранит. Так вот, гениальность истина – это умение любить. Вот истинно гениальный человек – это Христос. Поэтому, если человек умеет любить, он гениален, и тогда природа на его детях отдыхать не будет. Они будут отдыхать, когда захотят. Как уничтожить себе зло и победить свои земные слабости? Зло не надо убивать. Оно неистребимо, потому что зло – это нехватка любви. Как мы можем? Мы хотим убить зло, потому что мы его персонифицируем. Это самая большая очередной миф тысячелетий. Нужно убить зло, истребить, нужно дьявола искоренить, поймать рога и копыта, открутить, и тогда будет все счастливы. Это тенденция. Вот человек ныряет в воду холодную, это зло, почки простудил, просидел полчаса в воде, простудился. После бани нырнул, это добро. Так где тут зло, а где добро? Все зависит от соотношения, от количества и так далее. Вот человека обидели, он говорит, это зло. А потом выяснилось, что его обидел человек и спас ему этим жизнь. Человек ногу сломал, говорит, какое же это добро. И не сел на самолет, который потерпел крушение. И все погибли. Так выяснилось, что то, что считаем мы злом, может оказаться добром. Не сейчас, а завтра, послезавтра. Поэтому понятие добра и зла на внешнем уровне присутствует. На тонком плане добро и зло практически неотличимы, потому что мы не знаем, как это скажется на последствиях. Но, как правило, если говорить более-менее о реальных категориях добра и зла, если у вас не хватает любви, вы начинаете поклоняться животным инстинктам, и вы начинаете воровать, жадничать, завидовать, поклоняться наслаждениям, а потом вы будете воровать, грабить, убивать, развратничать. И вот это уже конкретное зло. Почему? Потому что ваша душа отвернулась от Бога и начала поклоняться инстинктам. И в этом плане добро – это есть любовь, а зло – это есть нехватка добра и уход от любви. Поэтому не надо искоренять зло, нужно в душе увеличивать любовь, и тогда зло будет уходить само. Насколько наша судьба предопределена, а обладает ли человек свободной волей? Вот я говорил, возьмите таракана в комнате и поставьте в угол, закупорьте комнату и поставьте в угол тарелочку со сладкой водой. И попробуйте доказать, что он туда не подойдет. Он подойдет в любом случае. Так вот, у него есть свобода воли? Есть, он бегает куда захочет. Но мы знаем, что он туда прибежит. Так вот так же и у нас. Мы бегаем, как хотим. Но наш путь выстроен, он же внутри нас, нашими желаниями, нашим, так сказать, внутренним эмоциональным состоянием. А у нас есть еще наши эмоции, которые сверхглубинные. Вот они именно и нас ведут туда или сюда. Они определяют нашу судьбу и будущее, в конечном счете, болезни. И когда я смотрел пациента, говорил, с вами будет через год, через два то-то и то-то, и они приходили, говорят, все исполнилось. Я удивлялся, потому что как-то включаешь видение и видишь, что с ним происходит. Оказывается, я видел не будущее, я видел его чувства. И вот какие у тебя чувства, такое у тебя будет будущее. И тогда я понял, что будущее можно изменить, если меняется характер человека, его эмоции, его восприятие мира. И вот с этого начались мои уже серьезные реальные, изменения и исследования. Сколько времени осталось у человечества? Смотря до чего. До официального конца света. Сколько? Сегодня 21-е, кстати. Ровно 2 месяца. Так что 2 месяца можно радоваться. А вот после, я говорил о том, что схема очень простая. Проблемы у всей Земли, дело в том, что мы сейчас, где-то с 70-го года, я смотрел, все человечество объединилось. Это объединенная энергетика, она чрезвычайно мощная. Что самое страшное в аспекте человечества? Какой самый максимальный вред планете может, какая эмоция может нанести максимальный вред планете? Уныние, агрессия. Нет, радость. Поклонение, привязанность, она потом превратится в агрессию и депрессию. Я это понял в 2000 году, когда приехал Миллениум в Париж, и там такое началось, когда ураган вырывал столетние деревья, хотя был не самый сильный. Этот ураган повредил самые богатые районы. У меня потом была температура, я умирал. То есть это было ощущение конца света. И я кожей тогда почувствовал, это связано с людьми. Вы хотите встретить, конец света, слабый конец света, первичный конец света, и потом будет счастье. Вот вы уже радуетесь, вроде бы признаков нет, будем счастливы. И вот по этому счастью немножечко сверху ударили. Так вот, что будет сейчас? Мы сейчас все переживем конец света и начнем радоваться. Все, дальше уже вроде нет концов света. И вот дальше конец света и начнется. Поэтому человечеству осталось год-два до серьезных изменений. Тем более, когда рухнет банковская система, нынешняя, мировая, потому что ФРС уже из себя эти деньги выпускает так, что уже, дальше некуда. Уже финансовая пирамида трещит по всем швам. Практически обнулен кредитный процент. Куда дальше? Только приплачивать человеку, если он доллары возьмет. Он еще и будет отказываться. Поэтому система перестает работать. Сам принцип банковской системы – это постоянное извлечение прибыли. А как ее извлечь, когда нулевая ставка? Значит, банковская система должна рухнуть скоро. И когда она рухнет, все остановится. Вот это будет малый конец света. Но это еще не главный конец света, это только экономика. А вот дальше будут эмоции, и Земля начнет приходить в себя. Вот я говорю, по моим подсчетам, это уже через 4-6 лет начнется. Будет серьезное реальное изменение. И когда человек внутренне готов, когда этот человек думает внутренне о себе, в первую очередь о том, что он есть любовь, как ни странно, в первую очередь спасать нужно себя, любовь в душе, а потом мир. Потому что если ты не можешь любить, мир ты не спасешь. Так вот, когда человек любовь держит, вот тогда то, что у него внутри, то будет и снаружи. Тогда мир начнет меняться в лучшую сторону. А пока мы видим обратную картину. Поэтому от нашего сейчас эмоционального состояния зависит событие не только вокруг нас, но и в принципе на нашей планете. Почему, говорят, спасение придет из России? Потому что в этом плане, унижение двух инстинктов у России последние 200 лет было сколько угодно, больше, чем у любой другой страны. И одновременно, тем не менее, была вера и устремление к Богу. И вот в конечном счете формируется то, что называется человек будущего, который готов к любым ситуациям. Как Задорнов говорил, конец света у нас даже не заметят в деревнях. Как развить в себе способности по видению полей? Дело в том, что вы можете увидеть поля, но тогда вы входите с ними в контакт. Люди были изумлены, когда выяснилось, что законы квантовой механики четко говорят о том, что наблюдатель воздействует на объект. Наблюдатель, мы смотрим за частицей, и когда мы на нее смотрим, она начинает менять свои траектории. То есть наблюдатель воздействует на объект. Почему? А объяснение очень простое, потому что когда мы смотрим, мы чувствуем, видим, думаем полем. Поэтому, когда мы смотрим и активизируем полевую структуру, она в нее, на уровне поля мы все едины. Поэтому, когда мы на что-то смотрим, идет, сказать, определенное возмущение полей, которое, естественно, влияет на любой объект. Так вот, квантовая механика говорит о воздействии наблюдателя на объект. Но никакая наука пока еще не говорит о воздействии объекта на наблюдателя. А я это понял. Если мы выходим на тонкие планы, начинаем воздействовать на объект, он воздействует на нас в ответ, и если мы агрессивны или несовершенны, то этот объект нас начинает уничтожать. Человек с повышенной подсознательной агрессией, выходя на тонкие планы, начинает убивать эти планы. А на тонком плане мы все едины. Можно выйти на уровень человечества, помолиться за него и умереть. Вот у меня такое было, я, так сказать, привычно посмотрел структуру человечества, своего приятеля 20 лет назад пригласил, говорит, давай помолимся за Россию, за человечество, поможем им. И он на глазах стал зеленеть и так сползать. Я посмотрел, он умирает. На тонком плане посмотрел, точно умирает. Я говорю, перестань молиться за человечество, не надо. Отключил его, все оказалось хорошо. Поэтому не спешите с видением тонких планов. Сначала приведите душу в порядок. Ученик приходит, когда... Учитель приходит, когда ученик готов. Есть ли предел человеческих возможностей, если он создан по подобию Бога? Предела человеческих возможностям, человеческим возможностям не существует. Все определяется количеством любви и этикой, нравственности человека. Потому что когда у нас есть сила, а нет любви и нравственности, мы начинаем убивать всех. Самая опасная сила – это психическая сила. Сила любви – самая великая во Вселенной. Но когда наши духовные возможности забывают о любви, тогда начинается дьяволизм, тогда начинается истребление себе подобных. Так вот, мы говорим сейчас о человеческих возможностях. Посмотрите, что делает нынешняя цивилизация. Она занимается уже самоистреблением. То есть, то, что сейчас творится, поскольку мы неправильно мир воспринимаем, у нас нет понимания, что такое душа, что такое нравственность, что без любви мы не выживем. Мы занимаемся чисто техническими аспектами. Тело начинает раздуваться, как раковая опухоль. Нынешняя наука работает по системе раковой опухоли. Чтобы, так сказать, нынешний рынок развивался, чтобы наука процветала, нужно постоянно покупать, продавать, покупать машину. Раньше раз в 12 лет покупали, сейчас раз в 3 месяца. По статистике. Сейчас 30% ресурсов Земли уже израсходованы. За 20 лет последние. Еще 10-15 лет такого ресурса, и мы умрем все. У нас не будет ресурсов никаких. Почему? А потому что мы живем в системе неправильных координат. Мы живем прибылью, а не любовью, не нравственностью, не уважением друг к другу. У нас цель – служить мамоне, а не служить любви и, так сказать, заботиться о душе. Может ли человек запрограммировать другого на болезнь? Но дело в чем? Дело в том, что любое воздействие на другого человека – оно может быть кратковременным и долгим. Это долгое воздействие называется сглаз или порча. Но когда мы воздействуем на объект, он воздействует на нас. Если у вас в душе есть любовь, добродушие, то если вас попытаются сглазить, нанести вам вред, человек этот может тяжело заболеть. Поэтому, так сказать, дело не в том, могут ли нам нанести вред или нет. На внешнем плане кто-то может подбежать, нас ударить. А на тонком плане, если на тонком плане этого не произошло, на внешнем плане этого не произойдет никогда. То есть любое событие сначала происходит на тонком плане, а потом на внешнем. А на тонком плане к нам подходят и нас бьют тогда, когда мы утрачиваем любовь и становимся агрессивными к миру. И вот тогда мы подтягиваем санитаров леса. Агрессию, неприятности, болезни и так далее. Когда кто-то проявляет к нам агрессию, это всего-навсего один из видов красных сигналов. Нас может кто-то оскорбить, обидеть. К нам может подойти болезнь, к нам может подойти неприятность. Но это все на самом деле отражение нашего внутреннего состояния. Поэтому понятие сглаз и порча – это понятие проблем наших внутренних. Идем дальше. Не устали от вопросов? Хорошо. Сейчас просто я посмотрел, так сказать, общие вопросы, они достаточно... Скажем так, чтобы более-менее все представлять, потом будем углубляться в детали. Как найти себя в жизни и как понять свое предназначение? Кто подскажет? Дело в чем? Давайте начнем с того, что когда человек говорит, как найти себя в жизни, подразумевается, как стать здоровым и богатым. Что такое найти себя в жизни? Хорошая работа, творчество, чтобы все получалось. Поэтому за фразой «Как найти себя в жизни?» А что такое мое предназначение? Это всего-навсего найти ту работу, которая мне нравится, да еще деньги дает. Вот подсознательное желание человека. Так вот, для того, чтобы найти хорошую работу, сказать, которая хорошо оплачивалась, чтобы у вас хорошо шли дела, были здоровье и успех в жизни, что для этого нужно? Кто скажет? Сразу говорю, любовь. Что дальше? Энергия. Если у вас нет энергии, у вас не будет хорошей работы, скажу по секрету. Не будет. Добивается в жизни энергичный человек. Если есть любовь, любовь вам даст энергию. Но эту энергию нужно развивать. Механизмы развития энергии, кто подскажет? Отдавать больше. Упорство, то есть не отказываться от цели. Трудолюбие. Занятие спортом, отдача энергии. Умение больше отдавать, чем получать. Ну, кстати, вот записка хорошая. Управление энергией Бога. Ну, это естественно. То есть, что такое работать для Бога, кстати? Я уже говорил. Можете подсказать, что такое, вот, сказать, монах один сказал, работать нужно не только жить для Бога, но и работать для Бога. Что такое работать для Бога? Бескорыстное. Это бескорыстное. Ну, всю жизнь бескорыстно не проработаешь. Это удовольствие получать. Уже неплохо, теплее. Что еще? Любить ближним, как самого себя. Это по работе, в смысле. Ну, по работе. Любить своего коллегу по работе тоже неплохо. Сказать, работать для Бога это означает, если Бог это душа Вселенной, это работать так, чтобы душа радовалась. Если я на работе ворую, обманываю, сказать, не хочу работать, то есть если я врежу своей душе на работе или работой, то это означает, что я работаю не для Бога, а для мамоны. Потому что когда мы начинаем на работе воровать, ущемлять другого, сказать, ловчить и прочее, то тогда мы начинаем вредить своей душе. Чем больше человек хочет получить и меньше отдать, тем быстрее он начинает деградировать и наносить вред душе. Но если человек хочет работать только за бесплатно, он надорвется и тоже нанесет вред своей душе. Поэтому везде должна быть диалектика. Я говорил о том, что наше мышление, к сожалению, крайне ущербно. Диалектики нет. Каким образом мы представляем хорошее качество? Я в Волгограде рассказывал, я еще раз на этом остановлюсь. Мы считаем так, вот плохое, вот человек жадный, это плохо. А что такое хорошо? Это щедрый. И чем он щедрее, тем значит лучше. А если он вообще все деньги отдаст, это вот как хорошо. А если он вообще работать будет и будет кричать, не нужны мне деньги, это вообще идеал. Ну, правда, он помер после этого. А любовь – это диалектика. Одно качество положительное должно уравновешиваться другим положительным. Если ты щедрый, ты должен быть экономным. Если ты смелый, ты должен быть осторожным. А у нас как? Вот хам, вот нахал. Плохо быть хамом и нахалом. Нужно быть убогим, забитым, в очках, интеллигентом, шляпе. Плюнули – упал. Улыбнулся, отжался, все хорошо. Это идеал человека. Ведь советского человека мы именно так представляли. Так вот, нужно стремиться к любви, а не к хорошему, сказать, или очень хорошему. Потому что любовь – это соединение противоположностей. А мы привыкли, вот есть зло, от него нужно, от дьявола нужно бежать к Богу. Уже тогда, когда мы разделили истину на дьявола и Бога, что нужно бежать к хорошему Богу, дедушке, который леденцами накормит, только хорошее он дает. А дьявол только плохое. Вот дальше уже началось разрушение, перекос сознания. Мы все время бежим, ненавидим зло, пытаемся его истребить и бежим к добру. Бежим, налетаем лбом на это добро, и выясняется, что мы не туда бежали. Хотели как лучше, получилось как всегда. Так вот, когда диалектика в нашем сознании восстановится, когда будет любовь как цель, а добро и зло – это аспекты нашего бытия, и когда мы поймем, что, так сказать, зло – это просто наше несовершенство, нехватка любви и наше непонимание мира, тогда все встанет на свои места. После диагностики вы сказали мне, что я потребитель. В чем это выражается и как от этого избавиться? Ведь в жизни я работаю на двух работах за небольшие деньги. Учу язык, занимаюсь спортом, воспитываю сына, ушла от мужчины, который хотел, чтобы я еще больше работала и ничего взамен не давал. Поэтому вы и сказали, что я внутренний потребитель. Дело в том, что мы привыкли мыслить не диалектично. Мы привыкли мыслить однобоко. У нас одно полушарное или однополюсное мышление. И суть его заключается в том, что мы не понимаем, как устроена природа. Природа диалектична. Природа, так сказать, это взаимодействие двух противоположностей. И человек – это тоже единение двух противоположностей. У человека есть два уровня. У него есть сознание, подсознание. У него всегда есть добро и зло. У него есть совершенство и несовершенство. У него есть внешний уровень, который он видит, и внутренний, о котором он не подозревает. Поэтому ко мне часто приходит пациент и говорит, вот я такой хороший, я такой добрый. Я говорю, внутри вы злой. Да не может быть. Я говорю, а я вижу. Вы накопили это раньше, или ваши родители, но оно у вас сидит. И вот за это вы расплачиваетесь. А почему я за это расплачиваюсь? А почему, с какой стати я обязан? Я говорю, вы ничем не обязаны. Но если вы сели в самолет, то вы расплачиваетесь за ошибку пилота. Ну так получилось, вы сидите вместе в самолете. Вы же не спрашиваете, почему, если самолет пьяный, то почему я-то здесь при чем? Ты сел в этот самолет. Если твои родители нагрешили, ты сел в этот самолет, значит, ты сам такой. Так вот, схема-то, так сказать, очень простая. Это законное единство. Но здесь есть и обратная связь. Если летчик выпил, сейчас его могут поймать и в тюрьму посадить. Ему даже взлететь не дадут. Почему? Потому что появляется механизм обратной связи. А в природе он всегда существует. Не только дети расплачиваются за грехи родителей, о чем говорит Ветхий Завет, но и родители расплачиваются за грехи детей, за будущие грехи. Как правило, тяжелые неизлечимые заболевания, когда я смотрел, ведут из-за того, что ребенок может погибнуть или заболеть, или не пройдет жизненное испытание. И родители его вольно или невольно подстраховывают, заболевает и умирает. Поэтому время разбрасывать камни, время собирать камни. Мир диалектичен. Так вот, что мы здесь видим? Женщина пишет о том, что она не является потребителем. Объясняю признаки внутреннего потребительства. Как внешнее выглядит, вы знаете, но оно не сразу проходит в душу. Если вы постоянно хотите только получать, жадничаете, завидуете, лет через 10-20 вы можете стать внутренним потребителем. А, ну, сказать, и потом это будет уже отражаться. А если у вас сейчас внутреннее потребительство, то вы не можете его определить по внешнему уровню. По внешнему уровню его определить просто. Если у вас муж потребитель, значит вы внутри потребительница. Он внешний, а у вас это внутренний. Как выглядит потребитель внутренний? Это обидчивый человек. Донор, он отдает, поэтому если, так сказать, что-то не так, он не обижается. А потребитель, он ждет, когда ему дадут. Не дали, обидели. Потребитель, он очень зависит внутренне от окружающей среды. Его ранит слово, его ранит неправильное поведение другого. Его очень ранит, если кто-то, так сказать, подвел. Вот этот человек потребитель, у него, так сказать, у потребителя падает внутренняя энергетика. Поэтому люди ранимые, ранимые, обидчивые, завистливые, унывающие – это потребители. Вот посмотрите на себя с точки зрения. Значит, что там говорить? Можно проверить. Значит, ваша готовность принять травмирующую ситуацию на минимуме до сих пор. Так что автору записки нужно, так сказать, внешне вы уже ангел, теперь нужно просто таким стать внутри. Как найти свою любовь? Как понять, что это именно тот человек? Если у вас в душе есть любовь, вы всегда вас подведут к тому, кому надо. Поймете вы, не поймете, вас все равно к нему подведут. Почему говорят, браки совершаются на небесах? Потому что действительно сначала события на тонком плане происходят, а потом уже на внешнем. Главное, чтобы была любовь. Но здесь есть маленький нюанс. Чувство любви – это торжество первого инстинкта. Если для вас важнее второй и третий инстинкт, то у вас любовь очень быстро превратится в страсть и привязанность, а дальше в агрессию и уничтожение собственных детей и любимого человека. Поэтому, если у вас любовь превращается в привязанность, вам не дадут счастья. Человек, привязанный к инстинктам, должен постоянно, чтобы испытать любовь, проходить унижение инстинкта. Женщина страстная, привязанная, ревнивая, должна получить мужа какого? Импотента, пьяницу и агрессора. Это для нее идеальный вариант, близкий к идеальному варианту. Насколько в ней любовь важнее, насколько она внутренне целомудрена, не похотлива, не горделива, настолько и можно испытать чувство любви и иметь нормального мужа. Как только начинается торжество инстинкта, хочешь любовь получить – получай, но при этом получай одно, другое, третье. Потому что, чтобы испытать любовь, нужно инстинкты животные это двинуть в сторону. Поэтому хотите идти свою любовь, искать свою любовь, научитесь любить. Тогда вопрос очень простой. Как научиться любить? Кто подскажет? Ну, чтобы любить, есть несколько систем, чтобы ощутить любовь. Есть самый древний, индийская философия, аскетизм. Отрекайся от жизни, и в душе будет любовь, будет легче. Есть более, так сказать, развитый уровень. Это иудаизм. Соблюдай заповеди. Не воруй, не завидуй, не поклоняйся наслаждению, похотливости. Бога ставь на первое место. И это законы любви. То есть грамотное поведение, соблюдение заповедей – это школа любви. А есть высший уровень, когда вы уже без любви жить не можете, когда любовь для вас важнее, чем все, что есть. Это уже христианство. Когда ощущение любви, единение с Творцом, для вас главная цель жизни. И вот тогда вы начинаете любить, ни от чего не завися. Потому что на уровне иудаизма ваша любовь будет зависеть от нравственности, идеалов, сознания, и значит, она уже где-то будет тормозить. Так вот, для того, чтобы научиться любви, нужно соблюдать заповеди, в принципе. 9 заповедей блаженства, 10 заповедей, которые дал Моисей. Всего-навсего, для начала. Вполне неплохо. Как понять, есть ли у меня проблемы, если со здоровьем все в порядке? Могу успокоить. У всех сейчас есть проблемы. Если у вас пока еще в порядке со здоровьем, это хорошо. Но дело в том, что здоровье – это физический аспект. Посмотрите на свой духовный аспект, на ваше мировоззрение, ваш образ жизни. И посмотрите на душевный аспект. Если у вас нет страхов, сожалений, обидчивости, зависти, осуждения, то вы здоровы. Поэтому в первую очередь состояние здоровья определяйте по своей эмоциональной сфере, по вашей душе. Если у вас нет, так сказать, агрессивных эмоций, если у вас нет уныния, страха, недовольства миром, вы здоровы. Если вам хочется, так сказать, спасти мир, если ощущение единения с миром, если ощущение радости и света в душе, вы здоровы. Если у вас ощущение присутствия Божественной воли, непрерывной вокруг, вы здоровы. Если вы можете принять потерю, не осуждать других и не испытывать ненависти к себе, вы здоровы. Так что, в принципе, все просто. Чем отличается прямая трансляция от просмотра записи уже после мероприятия? Ну, я говорил о том, что прекрасно можно посмотреть ужин, так сказать, видеозаписи, но лучше поужинать самому. Или другой момент. Вот вам хочется пообщаться с любимым человеком. Вы можете позвонить и поговорить с ним, а можете по автоответчику услышать. Технически одно и то же. И там техника, и здесь техника. Но там вы слушаете автоответчик, а здесь с ним общаетесь напрямую. Вы разницу чувствуете? Так вот, когда вы общаетесь с человеком напрямую, дело в том, что наше поле занимает всю Вселенную. На тонком плане мы же едины. Я был поражен, когда я пытался свое биополе пощупать и дошел до края Вселенной. Думаю, хватит. То есть, оказывается, мы все едины, мы единое поле, вся Вселенная, мы, так сказать, на тонком плане все абсолютно едины. Поэтому наше поле распространяется везде, и оно всегда едино с любимым человеком. Поэтому что получается дальше? А дальше получается, что если даже на Марсе сейчас мы онлайн сделаем, на Марсе, на Венере и так далее, то, так сказать, мы в этот момент общаемся полями. Диалог идет, я посмотрел ради интереса. Вот те, кто сейчас в онлайне меня видят, и те, кто в зале присутствует. Разница на полевом уровне, знаете, какая? 1.5%. Все-таки онлайнцы ущемлены. На 1.5% меньше информации получают. Но дело в том, что, так сказать, на тонком плане мы все подключаемся, мы все едины. Вот чем для меня интересен онлайн, потому что я понял, что, сказать, во-первых, сказать, контакт идет на любом расстоянии. В принципе, сказать, я когда смотрел, я не исключаю, что инопланетяне сейчас тоже в онлайне сидят. Потому что главное – это энергетика. Во всяком случае, на тонком плане всякие иногда, знаете, такие потешные бывают, сказать, информации приходят, что лучше о ней не упоминать. Но еще один важный момент онлайн. Вот я смотрю, когда, сказать, сидят просто в на моем сайте люди, и по всей Земле звездочки – и я подумал, может быть, тогда мы охватим всю Землю онлайн-семинарами и в конце концов ее вытащим из этого бедственного положения. То есть это на энергетику все-таки влияет. Что делать, если я некрасивая? Как полюбить и поверить в себя? Опять же, нужно сначала, чтобы ответить на вопрос, что делать, нужно сначала ответить на вопрос, а что такое некрасивое? Если мы привыкли, что человек – это белковая масса, то мы, значит, некрасиво, это физиономия. Поэтому американцы все ягодицы все время, так сказать, у них главная, правда, красота в другом месте. Они там наращивают, улучшают, страхуют и прочее. У нас пока о физиономии больше заботятся. Но человек – это не тело. Человек – это дух и душа. И человек прекрасен именно душой. Если, так сказать, я ездил в метро еще в молодости, я смотрел на красивых девушек и придумаю, если она стерва, злющая как черт, и вдруг она становится ужасно просто на глазах, она просто отвратительной становится. И я понял, что красота – это, в первую очередь, ощущение от человека, а не форма лица. Так вот, если у вас красивая душа, вас все будут считать красавицей. Даже если у вас будет бородавка на носу и два зуба, вас будут считать красавицей. Я таких случаев тысячи видел. Поэтому, если хотите быть красивой, будьте ей. Но не через пластическую операцию, а через красоту души, потому что мы воспринимаем друг друга именно чувствами. Есть тибетская такая практика, когда человек идет, и его не видят. Он свои эмоции сворачивает, и оказывается, мы видим-то эмоциями, его не видит никто. Потому что мы видим не глазами, а чувствами. Мне одна девочка рассказывала, когда она говорит, я внутренне рыдала долго, и вдруг что-то наступило, катарсис, я изменилась. И я, говорит, через месяц пришла в школу, а учительница говорит, а что это за девочка сидит на первом ряду? Она говорит, меня просто никто не узнавал, потому что она изменилась внутренне, эмоционально. Поэтому стать красивой очень просто. Для начала соблюдайте заповеди и учитесь любить. И вы станете красивой буквально через считанные месяцы. Как простить измену? Можно ли ее предотвратить? Дело в том, что измена – это болезнь наша. Если, так сказать, нас предают, изменяют, проблемы в нас. Поэтому, если, так сказать, мы понимаем, что это наша вина, и что, так сказать, нужно не ненавидеть себя, а просто меняться, если мы начинаем болеть, если нас предают, если у нас неприятности по судьбе, то значит, наверное, нам не хватает любви. Поэтому для того, чтобы простить измену, нужно увеличивать любовь в душе. Потому что если любви мало, то тогда я понимаю, что еще это повторится. Страх измены, потери в том, чтобы как бы она не повторилась еще несколько раз. А когда я изменился, стал другим, любви стало больше. Я знаю, этого уже не повторится, я перестаю бояться. Поэтому на измену нужно смотреть, как данную свыше лекарство, горькое, но лекарство. Если мы принимаем это как лекарство, понимая, что нужно меняться, нужно увеличивать любовь, тогда это школа жизни. И тогда это как тело болит после спорта или тело болит тогда, когда тебя пытают. Поверьте мне, разные вещи. Так вот, сказать, из пыток можно, сказать, развитие превратить в спорт. Почему так много детей рождаются нездоровыми? Могу сказать, что гораздо больше будет нездоровых детей в ближайшее время. Вплоть до того, что дети могут перестать рождаться вообще. Как только у нас же общее биополе, то, что называется архетип, у нас общее коллективное подсознание. Юнг в этом плане был прав. Так вот, когда общее коллективное, это как бочка, у нас каждого кружка есть, и мы вот эту грязь выливаем в общую бочку, и вроде опять зачерпнул, чище стало. Но когда вся бочка становится черной, тогда черпай, не черпай, бесполезно. И вот тогда начинается кардинальное изменение. В том числе и, может быть, вплоть до того, что женщины перестанут рожать. Поэтому увеличение, так сказать, неизлечимых заболеваний в ближайшие годы будет стремительно расти, это факт несомненный. Ответ очень простой. Если приводите, дело в том, что наши дети, наши потомки связаны с нашим будущим, а будущее производится нашей душой. Мы своей душой создаем наше будущее. Мы приводим в порядок душу, мы приводим в порядок наше будущее, оно у нас перед нами открывается, и приводим в порядок своих детей. Поэтому все зависит от того, насколько велико количество любви в нашей душе, насколько наша любовь перестает зависеть от всего, и тогда, соответственно, можно делать уже прогнозы по поводу здоровья детей. Как радоваться и быть довольным жизнью, как прожить, если совсем малый достаток в семье? Понимаете, у меня была ситуация. Давным-давно я с другом в Майами стоял. И я говорю, давай вслепую продиагностируем насчет бизнеса троих людей. Я рассказывал эту историю, помните? Он говорит, ну давай. Я говорю, вот этот человек, баловень судьбы, что захочет, то у него и будет получаться. Вот этого сначала не пойдет, а потом более-менее. Я говорю, а вот этому бизнесом заниматься нельзя, его судьба убьет. Первый оказался мой дядька, баловень судьбы. Второй мой друг. Третий – это я. И я думаю, вот тебе на, как же бизнесом жить-то надо. Потом, так сказать, я пытался заняться, потом я начал заниматься исследованиями. Дело оказалось очень опасное, неблагодарное. И когда меня в очередной раз, надо сказать, начали обвинять, деньги берет, про Бога говорит, думает, так ваши проблемы, ребята. Я решил уйти, сказать, отползать в бизнес. Я купил в Питере квартиру, повезло, и затеял там мебельный магазин. Когда я покупал квартиру, у меня в поле смерть пошла. Я вспомнил то, что судьба этого человека убьет. Думаю, так, посмотрим, что будет дальше. Вы знаете, магазин не пошел. Бизнесмен я вышел никудышный. Я вспомнил тогда фразу из Библии. Жрец питается от своего светильника. Я понял, что если зарабатывать, я могу вот то, чем я занимаюсь. Исследуя, познавая мир, помогая людям. Почему-то никакой бизнес не получался. Я с горя эту квартиру продал. 200 метров. В центре Питера. По цене убитой хрущевки. Цена ее выросла всего-навсего в 15-20 раз сейчас. Что делает в этом случае нормальный человек? Вот нормально вы считаете, унывает, локти кусает и говорит, как я могу вот и так далее. Нормальный человек говорит, ах, вот так, а я тогда еще больше буду развиваться, работать. Для меня вот каждый раз, когда я вспоминаю, мне больно, что я вот такие возможности потерял. Думаю, сколько бы я закрыл долгов, проблем вот одной продажи этой квартиры. Я думаю, ну раз, тогда я еще личную книгу напишу. Я лучше что-то пойму, я буду в 10 раз энергичнее. То есть меня любая неудача сделала более сильным. Если, так сказать, нет возможности, так сказать, дело в том, что когда человек живет мамоной, то тогда нехватка денег для него катастрофа. А смысл жизни в том, чтобы быть счастливыми. И это далеко не деньгами определяется. Это развитие. Это развитие. Я всю жизнь, так сказать, жил в нищете до, так сказать, последних там 15 лет. Тем более моя работа денег не давала. И ощущение нищеты мне было свойственно. И я был счастлив. Я занимался философией. Я все время, так сказать, думал. Я общался. У меня было ощущение счастья и ничуть не меньше, чем сейчас. Поэтому, если так сказать, у вас, вы не можете заработать деньги, станьте энергичнее. Расширяйте поиски и, еще раз говорю, не концентрируйтесь на том, что счастье – это есть финансовое благополучие. На самом деле мир показывает, ФРС, Америка печатают деньги неимоверно. Вы смотрите, что сейчас творится в Америке. Катастрофа. Финансовый пузырь начинает лопаться. Люди обозлены. Драконовские законы принимают. Это страна, которая сейчас вынуждена удавкой душить весь мир. То есть это сказывается на всем. То есть все больше в Америке несчастных людей по-настоящему. И они начинают это осознавать. Америка начинает протестовать. По 100 тысяч человек выходит на улицу в виде демонстрации. Мы об этом не знаем. Об этом молчит интернет, об этом молчат газеты и телевидение. Все скрыто. А огромное количество бунтующих в Америке. Принимаются драконовские законы. Где счастье? Счастья-то нет. Поэтому не измеряйте, так сказать, счастье количеством денег. Вот, кстати, хороший вопрос женщина еще одна задала. Она говорит, вот с Нового года будет платная медицина и платное образование. Ну, сказать, схема достаточно простая. Нынешняя потребительская система, она обречена на то, чтобы истреблять нашу душу в угоду прибыли. Поэтому то, что было благотворительным, это искусство, это медицина, это образование, будет истребляться в угоду деньгам. Это закономерный процесс. Если для нас на первом месте тело и деньги – мы обречены на истребление этого. И женщина говорит, у меня трое детей, я не смогу заработать деньги, мои дети останутся без образования. Что мне делать? Что хочу сказать по этому поводу? 2000 лет назад был один человек. У него было 12 друзей, но не Оушен. Его звали Иисус Христос. И представляете, только один был с образованием. Они очень много сделали в своей жизни. С образованием был Иуда, умел читать и писать. Из чего делаем вывод? Образование не главное в жизни. Главное образование – это образование души, это любовь и нравственность. Поэтому если даже ребенок ущемлен в этом, горевать не надо. Пускай энергия идет на развитие души. Вот есть такая болезнь, при которой человек талантлив, несомненно, а не может читать и писать. Вот Сергей Радонежский вообще говорить толком не мог, не то, что читать и писать, а потом что-то изменилось, и он стал великим человеком. Слышали о том, что Том Круз не может подписывать свои контракты, он по слогам читает до сих пор, он читать не может. Но тем не менее у парня как-то сложилась жизнь худо-бедно. Так вот, оказывается, наша логика, наше сознание – это только часть нашего образования. Наше истинное образование – это душа, Это наше подсознание. Поэтому Леонардо да Винчи, знаете, почему он стал таким, каким он стал? Потому что он был внебрачным ребенком. А в Италии внебрачному ребенку запрещено было изучать латынь и греческий. И он тогда сказал, а без этого к знаниям человек не может быть допущен. Он не может знания извлечь. Леонардо да Винчи сказал, ну раз мне не дают знания, я сам их получу. И он сам стал исследовать мир, наблюдать, делать выводы. И вот что в результате получилось. Поэтому, в первую очередь, когда вы понимаете, когда вы боитесь проблемы, вы сами себе уже закрываете возможности. Когда вы понимаете, что, в первую очередь, развитие – это душа, это подсознание, это ваши чувства, тогда человек без всякого образования может очень много добиться. Обратите внимание, 80% гениальных художников не имели образования специального. Они душой создавали. Это первое. Второе. У меня родственница окончила вечерний институт. Ну, второе образование нужно было получать. Она ходила в вечерний институт и слушала лекции. Знаете, как это сейчас выглядит? Они приходят, вот так собираются, экран, DVD, просмотрели, старичок-профессор прочитал лекцию на экране и пошли домой. Получила второе образование. Так, послушайте, сейчас в интернете много лекций. Сейчас такие возможности для самообразования. Те лекции, которые будет читать в школе, так сказать, бедный, забитый, унывающий, депрессивный учитель, сейчас можно в интернете, знаете, сколько начерпать? Любую информацию. Поэтому вот в этом плане переживать никогда не надо. Поэтому как радоваться и быть довольным жизнью? Если в вашей душе любовь, в вашей душе будет счастье. Если в вашей душе любовь, свет и энергия, у вас появится будущее. У вас появится будущее, у вас появится возможность выбора. Вы будете выбирать работу, а не работа вас. У вас все начнет складываться, ваши желания будут исполняться. Счастливым может быть тот, кто имеет право на счастье. Счастье – это стены дома, а любовь и энергия – это фундамент. Поэтому, если вы счастливы и довольны жизнью в малом, вам дадут много. Если вы депрессивны, когда у вас мало, вы никогда не добьетесь жизни ничего. Поэтому счастливый человек тот, кто умеет, ничего не имея, радоваться, быть счастливым и не унывать. Закон. Сколько бизнесменов я консультировал или просто дистанционно. Мне говорят, были огромные возможности, деньги. Бизнес рухнул, он запил, во всех возненавидел, сейчас у него все развалилось и так далее. А ему просто подготавливали еще к большему бизнесу. Дали немножко проверку, а он ее не выдержал. Бизнес рухнул, прекрасно, будем организовывать еще больший бизнес. Вот тот, кто умеет воспринимать удары судьбы как помощь, а не как наказание, вот тот человек добивается многого. Поэтому добивается в жизни тот, кто умеет быть оптимистом, кто умеет радоваться в любой ситуации, кто не унывает и кто постоянно ищет новые возможности. Об этом Христос и говорил. Стучите и отворят, верьте, и все исполнится. Мы все это знаем 2000 лет, но только мы не хотим это делать. Вот кризис 2008 года. Самый богатый человек Германии, один из самых богатых. Владелец завода Volkswagen. Акции немножко упали. Под поезд. Все, жизнь не сложилась. А с нашей точки зрения, зря прыгнул. Акции-то потом повысились в Volkswagen. Вот логика. Как разбогатеть? Очень просто. Я об этом только и говорю. Возможно ли серьезные внутренние изменения за короткий срок, если очень надо? Если очень надо, то можно. Кто подскажет, как это сделать? Когда человек непрерывно... Дело в чем? Дело в том, что все наши желания исполняются, и в том числе изменения, через подсознание, через душу. Как уговорить подсознание, кто знает? Секреты. Ну, есть фильм, там, Джон Каэха. Подсознание может все. Нужно визуализировать образ. Вот я визуализировал дачу, вот она. Все. Все, я сейчас поеду, дача уже стоит. Визуализировал, скажем, что Мерседес, там, X4, 5, 6, X-ов и так далее. Выхожу, стоит уже. Так вот, сейчас все будем визуализировать. Но почему-то не у всех получится. Поэтому это шутка, это, так сказать, сейчас очень много мошенничества, в том числе вот и такое, фильм «Секрет», чистой воды мошенничество. Людей ловят, на чем ловят, для того, чтобы человека взять деньги, что нужно ему? Пообещать большие и взять малое. Поэтому все эти фильмы, подсознание, на самом деле элемент истины в этом есть. Но это обставляется так. Завтра вы будете богатым, сегодня дайте $100. Нет вопросов. Я помню еще в Нью-Йорке давным-давно, лет 15-17 назад, мне говорили. А вот еще одна случай разводки. Кассета $20, гарантия того, что вы бросите курить. Нет вопросов. Причем, если вы не бросите, вы можете отослать назад и вам вернут деньги. Представляете, как красиво? Фишка знаете в чем? Да лень отсылать кассету. Человек, а там полгода надо. Человек промучается месяц-два. Да ладно, с этими $20. Люди миллионы заработали. Так вот так же фильм «Секрет». У вас все будет. Купите фильм, дайте $100. И все будет нормально. Но на самом деле, если вы загрузите желание в подсознание, ваше желание может исполниться. Но взамен вас что-то могут взять. Вы хотите дачу, вам дадут дачу, но могут отнять жизнь. Или здоровье. Или жизнь детей. Если вы недостойны этой дачи, а вы ее хотите, на выходе могут быть проблемы. Но если вы хотите измениться, вот здесь подсознание можно попытаться ускорить. Но с какой целью вы хотите измениться? Чтобы любовь ощутить, или чтобы здоровье прошло, или на работу хорошую устроиться? Так вот, если вы хотите очень быстро измениться, для того, чтобы была работа, деньги, машины, жена, любовница, а может быть еще и вторая, у вас будут проблемы с этими изменениями. А если вы хотите измениться, потому что вы ощущаете, что вы хотите стать счастливым человеком, ну в крайнем случае болезнь, смерть уже подкралась, ну хорошо, надо меняться. Вот тогда шансы есть. Но в первую очередь, первое правило изменения, знаете какое? Быстрое воздействие на подсознание. Бескорыстность. А большинство-то хочет меняться из корыстных соображений. Это первое. Второе. Для того, чтобы измениться, если вы реально хотите, элемент корысти всегда будет. Если вы хотите спасти жизнь своим детям, вы знаете, что без любви никак, и без изменения ваше внутреннее состояние никак. Вот как измениться быстрее, чтобы спасти жизнь детей? Скажем, элемент корысти есть, но он не главный. Вы понимаете, что да, это не то, что вот там, сказать, вот дайте мне деньги, дачу, машину. Хочется, чтобы мои дети были живы, чтобы... сказать, выжило человечество, чтобы мы стали счастливы. Как добиться этого? Нужно меняться. Что для этого нужно сделать? Нужно, для того, чтобы измениться, нужно опереться на любовь. Нужно опереться на первый инстинкт. Как это можно сделать? Знаете? Нужно отрешиться от второго и третьего инстинкта. Нужно воздерживаться от секса, от переедания, от наслаждения, удовольствия, пьянства. Нужно удерживаться от работы, от перегрузок, от планов, от, так сказать, всех своих бизнес-схем и прочего. И вот когда вы отрешаетесь на всех уровнях, когда у вас идет торможение всех функций привычных животных, тогда в душе может открыться любовь. Поэтому для того и пост и существовал, что во время поста, весной, когда именно идет тонкая энергия, человек отрешается от всех инстинктов, концентрируется на любви, отрешается от всех удовольствий, получая удовольствие, главное, от любви, и вот в этот момент начинается изменение. А если человек усердно постится, мясо не ест, ну, правда, сексом церковь сейчас разрешила заниматься, но разрешила же, все, привет, изменения не будет. Или от работы отрешился, все планы отбросил, кто-то толкнул туда-сюда, как он меня мог обидеть. Забудьте об изменении. Потому что осуждение – это включение второго инстинкта. Так вот, когда у вас вожделение, жадность, осуждение, зависть, так сказать, затормозились, вот тогда вы можете измениться. Но для этого нужно очень серьезно над собой работать. Я рассказывал про миллиардера, это сейчас он миллиардер. Раньше он был молодой парень, которого использовали американские спецслужбы, а дальше должны были уничтожить, потому что он выполнил свое дело. И он понял, что его убьют, государство, здесь не убежать. И он рассказывал, я заперся на 3 дня в комнате, я не пил, я не ел, я 3 дня читал Библию. И через 3 дня я вышел другим человеком. И меня не убили, я остался жив, и у меня дела пошли в гору. Вот так выглядят быстрые изменения. Вот если вы сумеете забыть обо всем и сконцентрироваться на любви, и готовы к изменению, вот тогда эти изменения могут быстро произойти. Реально ли помолодеть внешне, используя ваши исследования? Конечно, реально. Я к этому готовлюсь и вас подготавливаю. Значит, первое правило. Для того, чтобы помолодеть, сначала не надо слишком стареть. Сначала не надо себя убивать. То мы все хотим помолодеть. Сначала мы должны понять, от чего человек быстро стареет. Кто скажет, когда человек быстро стареет? Когда человек, вот все случаи очень быстрого старения, это я видел очень мощная подсознательная концентрация на сексе. Медленное старение, концентрация на еде. То есть, когда мы начинаем концентрироваться на двух главных животных инстинктах, мы утрачиваем любовь и тонкую энергию, начинается ускоренное старение. Поэтому кто медленнее стареет? Тот, кто не увлекается развратом сексуальным, пьянством. Почему человек очень быстро стареет, который пьет? Потому что он постоянно испытывает наслаждение внешнее, разрушая себя. Выброс энергии идет не за счет любви, а за счет разрушения. Алкоголь что такое? Он дает перетряску организму, и нужно справиться с этим. Чувство опьянения – это на самом деле не, сказать, идет от отравления организма. От качественного напитка, от вина человек не пьянеет. У него легкий хмель, потом он начинает резветь, сколько бы ни пил. Я об этом говорил. От некачественного идет чувство опьянения. Человек этому радуется. Он спивается именно из-за этого. Так вот, некачественное опьянение – это есть отравление организма. Человек борется с отравлением, выбрасывая энергию тонкую, и начинает получать удовольствие. Вот откуда идет токсикомания и наркомания. То есть не через любовь идет выброс энергии, а через саморазрушение. Поэтому тот, кто увлекается алкоголем, наркотиками, удовольствием, азартными играми, это человек, который будет быстро стареть. Когда еще человек быстро стареет? Когда у него, так сказать, стресс очень сильный, страх идет. Почему? Идет выброс энергии без компенсации. Идет саморазрушение. Поэтому, если мы правильно проходим стресс, если мы преодолеваем, так сказать, тягу к наслаждениям, периодически постимся, голодаем, если мы внутренне преодолеваем зависимость от инстинктов и увеличиваем любовь в душе, то мы уже для начала останавливаем процесс ускоренного старения. Так вот, пока первая стадия моих исследований, которая, можно сказать, я считаю, уже практически закончена. Сейчас у меня юбилей, начинается новый этап исследований. Раньше мы говорили о болезнях, о том, что не надо делать, чтобы, так сказать, быть здоровым. Сейчас будем говорить о том, что надо делать и как. То есть новый этап – это радует. Поэтому, так сказать, для начала, вот многие, так сказать, мне женщины говорили, я начинаю книги читать, понимаю, как мир устроен, и я на глазах начинаю молодеть. Энергия начинает тонко идти, человек молодеет. А потом рюмочку выпила, обиделась, поревновала, извините, все возвращается на круги своя. Как избавиться от алкоголизма? Что такое алкоголизм? Это наслаждение от выброса энергии, которая дается через алкоголь. Почему, так сказать, один из лучших средств борьбы с алкоголем, наркотиком или курением – это замещение другой положительной эмоции, спортом, какие-то, так сказать, поездки и прочее. То есть человек должен сначала помочь себе более-менее здоровым выбросом энергии. Закаливание, кстати, помогает от алкоголизма. Почему? Идет тот же выброс энергии. Но если человек начинает закаливание делать главным источником наслаждения, спорт и закаливание, начинаются обратные эффекты. Вы, наверное, знаете о том, что многие ивановцы умирали без видимых причин. Делают вскрытие ивановцам. Абсолютно здоровый человек, умер. Вскрывают, надпочечников нет. Сплошная жировая ткань. Почему? А потому что он, так сказать, выбрасывает, он обливается холодной водой, идет выброс энергии, идет бешеный стресс, но наслаждение от того, что идет выброс энергии. А внутри-то любви нет. Поэтому, когда люди занимаются моржеванием, а внутри пасмурно или обида, то у них идет самоуничтожение. Внешняя энергия выбрасывается, а внутренней нет. Так вот, все в конечном счете идет за счет любви и добродушия в душе. А если мы используем чисто принудительные внешние аспекты, вот тогда проблемы. Поэтому первое – поверить в Бога, поверить в то, что Бог нас любит. Если Бог нас любит, мы Его должны тоже любить. Если Бог нас любит, наши проблемы – это задача, которую мы должны решить. Не наказание, а помощь. Вот когда мы это ощущаем, тогда в душе появляется тепло. После этого мы должны находить различные источники выброса энергии здоровые. Любовь, забота о другом. Жертвенность, творчество, спорт, сказать, закаливание. И вот на фоне постепенных этих здоровых привычек у нас будет утрачиваться тяга к алкоголю, к наркотикам и так далее. Почему весь мир сейчас все сильнее скатывается в наркотики? Сама ситуация так складывается. Потому что когда человек живет не душой, а телом, он начинает совершать преступления против души, любви и нравственности. Душа начинает страдать. Человеку больно внутри, он должен искать положительную эмоцию. А привычное, так сказать, единение, общение перестает давать удовольствие, потому что душа уже закрыта, рубцами покрыта. Когда любви нет, когда душевного тепла нет, тогда человек реально внутренне страдает. И тогда усиливается тяга к алкоголю, наркотикам и прочее. Поэтому давным-давно известно, самое лучшее средство против алкоголя и наркотиков – это вера. Это любовь в душе. Это здоровый образ жизни и привыкание к полезным, так сказать, привычкам, то, что называется. Заменять вредные привычки на полезные. Точно ли будет конец света? Стоит к нему вообще готовиться? Готовиться стоит постоянно. Хороший повод поработать над собой. Будет не конец света, а начало конца света, я говорил. С 21 декабря начнется начало конца света. Около 10 лет, вообще до 30-го, по моим подсчетам, это будет идти. Но до 20-го будет перетряска реальная. Прекрасная возможность пересмотреть многое и изменить себя. Есть ли религия у инопланетян? А чем они лучше нас? Мы все считаем, что инопланетяне, один глаз, там три уха, и все, это что-то невероятное. Но они немножко впереди нас. Вот представьте, 2000 лет назад человеку бы сказали, как люди через 2000 лет какие будут. Он бы сказал, это невозможно представить. Вспомните фантастику, 30 лет назад я читал книжки фантастические. А в 2000 году роботы будут ползать, за нами убирать, ухаживать. Там такие картины рисовались. Всего нас, извините меня, фильм «Терминатор». Там говорится, а в 97-м году, речь идет о 94-м, в 97-м изобретут что-то новое, и все, и цивилизация пойдет по новому пути. Это 15 лет назад, понимаете? Так вот, 2000 лет назад, как мог человек представить то, что сейчас, если бы ему сказали, вот ты сейчас в Бога веришь, соблюдаешь нравственные заповеди, а тут будет через 2000 лет сплошные гомосексуалисты, разврат будет, детям не будет давать нормально учиться. Сказать, у родителей будет отнимать детей под любым предлогом и запирать их в какие-то служебные дома. Человек сказал, да вы что? Вот так же мы не знаем, в каком состоянии инопланетяне находятся. Может быть, они к нам летают для того, чтобы подпитаться нашей энергетикой. Может быть, они умирают, думают, эти-то еще хоть как-то, но в Бога верят, а мы нам уже вообще никак. Но я думаю, все-таки они верят, потому что неверующие в Бога очень быстро исчезают с лица земли. Статистика. У верующих 5-7 детей, у слабоверующих 2-3, у атеистов один ребенок. Правило. 2-3 поколения, и атеистов нет. Давайте следующих. Поэтому атеистов рождает искажение, сказать, атеистов рождают священники, которые неправильно подают религию. Эти атеисты появились, умерли. Появились правильно, опять неправильное толкование Библии. Новая волна атеистов, и эти умерли, опять исчезли. Поэтому инопланетяне, я думаю, верят. В самом случае, когда я книжки писал, ко мне подсылали ребят. Вернее, они приходили, говорили, тут с нами кто-то общается, мы хотим, я рассказывал. Я не рассказывал, но я, может, я пишу это в деталях. Пришли два человека, говорят, мы контактеры, с нами общаются, нам дают инструкции, говорят о том, что на Земле произойдет. И, ну, говорит, там такие иногда вещи говорят, что мы просто переживаем за себя, за них. Вы только, я говорю, а что вам надо? Оцените их рекомендации. Наши дочки запретили учиться. Сказали, пускай же сидит в деревне. Я говорю, давайте посмотрим. Я говорю, вы знаете, не знаю, кто с вами работает, но они совершенно правы. У вас идет действительно реальный контакт, у вас идет бешеная концентрация на информации, у вас огромная гордыня, вы можете умереть, а ваша дочь подавно. Если у нее будет образование, она может погибнуть. Поэтому рекомендации для вас правильные. Поэтому, кстати, если у наших детей... нас будет ущемлять в образовании, в этом может быть тоже не только минус, но и плюс. У нас гордыня будет поменьше, а любви больше. Мы о душе будем заботиться. Главное, чтобы энергия куда-то шла. Как вы думаете, смогут ли жить люди на других планетах и когда? Я думаю, не только смогут, но и должны быть. Вот, кстати, я любопытную информацию получал, что через 600 лет люди там будут осваивать Венеру. Это несомненно, потому что самая пригодная, так сказать, перспективе, так сказать, планета для обитания – это Венера. Там все теплее, чем на Марсе. В пещерах жить неудобно. А то, что там сейчас 400 градусов, это дело поправимое. Это сегодня, нам кажется, это невозможно. Температуру понизим, так сказать, сделаем ее пригодной для обитания. Во всяком случае, закон, так сказать, вот представьте, любое живое существо, оно все время куда-то пытается, так сказать, расширить ареал обитания. Вот как открывали новые континенты. Месяц надо плыть на корабле. Многие погибали и плыли. Почему? Потому что надо развиваться и расширяться. Поэтому наша Земля, действительно, наша планета – это колыбель. Но если одна колыбель, то мы же должны выйти. Если мы выходим в космос, мы будем осваивать планеты. И я думаю, уже, сказать, в проекте это, несомненно, на тонком плане присутствует. Так как, вот скажем так, Юпитер защищает нас от всех воздействий, сказать, комет. Если бы не было Юпитера, Земля погибла. Знаете об этом? Потому что он все, сказать, летящие тела он защищает, отводит в сторону. Правда, был один момент, когда комета должна была реально врезаться в Землю и могла погибнуть. Помните, как ее название? Этот процесс заснят. И она шла мимо Юпитера, и Юпитер непонятным образом изменил ее траекторию, притянул к себе. И перед тем, как комета падала на Юпитер, ученые зарегистрировали гигантские выбросы энергетические и в различных диапазонах, сказать, радио и так далее, инфракрасные, какие угодно диапазоны. То есть планета реагировала, там до сих пор осталось огромное пятно, планета реагировала на падающее небесное тело. И не просто реагировала, а притянула, чтобы спасти Землю. Кажется, полная фантастика. Но об этой фантастике сейчас уже говорят ученые. Раньше это, об этом страшно было говорить. О том, что планета может вести себя как живое существо. И это наблюдают реально, так сказать, в прямом, в онлайн-режиме. Так что и наша Земля уже поговорит «живое существо». А по моей энергетике, это живое существо с 2000 года очень недовольно нами все. Мы явно перебарщиваем. По моей диагностике получалось, что с 2000 года наша энергетика расходится с энергетикой Земли и начинается возмущение. И я говорил, до 2008 года Земля будет разогреваться. С 2008 по 2012 начнется интенсивная фаза, когда Земле не нравится. А с 2012 по 2020 Земля будет явно недовольна, и мы на себе это почувствуем. Посмотрим. Времени так много. Во всяком случае, насколько мы внутренне приводим себя в порядок, настолько и Земля легче к нам будет относиться. 14 лет работаю над собой. После книги «Опыт выживания» попал в больницу с пневмонией. Остается близорукость, вегетососудистая дистония, боли в копчике. Правильно ли я иду? Правильной дорогой идете, товарищ. Просто понимаете, в чем дело? Я раньше думал так, вот преодолел, выздоровел, какие проблемы? Если болезнь появится, то лет через 10. Он как начал, потом накрывать. Я думаю, а за что? А потом понял, времени так много осталось, надо успеть душу привести в порядок. Это первое. Второе. Человек пришел в первый класс, окончил, говорит, ну все, я свободен. Он говорит, во второй. Да вы что? Я не ожидал. Он говорит, а еще 10. Вот то же самое здесь. Вы прочитали, что такое проблемы, кстати, у очень многих сейчас проблемы с легкими, знаете об этом? Вот многие покашляют, и будут усиливаться проблемы с легкими. Почему? Но если хотите, я просто записку зачитаю. Очень серьезная. Наверное, это в книге надо. Но, сказать, как раз там проблемы у ребенка, очень серьезная проблема с легкими начинается. И я смотрел, с чем это связано. Так вот, это связано с тем, что... Очень серьезная записка. Давайте все-таки зачитаю. Не удержусь. Не удержусь. А вот здесь вопрос. Планируется ли в дальнейшем онлайн-трансляция семинаров? Посмотрим вот отзывы тех, кто смотрит сейчас онлайн, присылайте свои отзывы, ваше мнение, сказать, что и как. В принципе, сказать, взаимодействие есть. И я думал, даже, может быть, и семинар в начале следующего года сделать онлайн не просто презентация, а целый семинар. Посмотрим, сказать, может быть, сделаем и семинар. Сказать, теоретически я даже прием хотел сделать, посмотреть энергетику, как что получится. То есть пока в проекте это есть, что получится, посмотрим. Был вопрос такой, не хотите ли создать свою партию? Вы критикуете власть, не хотите ли создать партию? Я критикую власть не для того, чтобы влезть в эту власть, а для того, чтобы понять, что происходит. Критикуя, я пытаюсь оценить, что в стране происходит, почему это происходит. В конечном счете пришел к выводу, что в основе того, что является политикой, экономикой, психологией, религией, лежит человек, менталитет наш, наша душа. Поэтому если, так сказать, проблемы с властью, или с экономикой, это проблема с нашей душой. Если мы неправильно мыслим, если у нас нет диалектики в сознании, если мы бежим от зла к добру, если мы ненавидим зло и поклоняемся добру, мы забываем о любви. И мы перестаем диалектически мыслить, и мы перестаем воспринимать диалектическое общение. Мы перестаем воспринимать критику и оппозицию. Вот проблема в чем. Мы абсолютно не можем спорить. У нас нет умения конфликтовать, потому что у нас ощущение, что вот если я прав, то это навсегда. Это идет из религиозного мировоззрения. Непогрешимая, святая, все. Религия абсолютно права. И это сейчас приводит к катастрофическим моментам. Вот человек покритиковал церковь за то, что, так сказать, написал ясли, детские сады берут и так далее. В федеральном розыске сейчас. Потому что уголовное дело, рознь и прочее. Вот я прочитал в интернете. Это что такое? Это неумение совершенно полемизировать, взаимодействовать. Одни, оппозиция преисполняется ненавистью и пытается опрокинуть власть. Власть преисполняется ненавистью и пытается раздавить оппозицию. Проигрывают все. Особенность России. Оппозиция ни разу не говорила о нравственности, о спасении страны, об интересах народа. У оппозиции только одна схема. Долой власть. Устранить выборы и так далее. Вот эта схема мышления. Мы не умеем мыслить, и отсюда наши проблемы. Поэтому политикой может заниматься тот человек, который понимает реально направление, куда идти. И для того, чтобы заниматься политикой, нужно четко понимать, нужно иметь идеологию, нужно иметь идею, ради которой ни у кого нет ни идеологии, обратите внимание, ни идеи. Проблема нашей страны в том, что у нас абсолютное отсутствие цели, поэтому Россия бьется пока еще в конвульсиях. Правда, недавно Путин сказал, нужно говорить о патриотизме, нужно говорить о нравственности. То есть начинает зарождаться в стране идеология. Что такое патриотизм? Это любовь к ближнему, это единение, это то, что называется любовь и нравственность. Если в стране нет любви, нравственности и веры, она не выживет. А когда за патриотизмом идет любовь к своей стране, желание спасти, желание защитить, вот такая страна будет выживать. Но когда видишь, что один президент нынешний говорит о патриотизме и о спасении страны, а предыдущий награждает Горбачева орденом Андрея Первозванного, человека, который угробил страну и разрушил ее, а потом памятник, открывает Ельцину, который, страну, можно сказать, добил, тогда возникает вопрос, а куда идти? И вот пока еще, вот такое противоречие явное, вот пока еще и у нас будут проблемы. Но, тем не менее, Россия начинает приходить в себя. Вот сейчас мы все, вот то, что называется коллективное сознание, мы, когда народу нужна нравственность, когда народу нужна вера, когда народу нужна ответственность чиновника за свои действия, то тогда власть вынуждена идти навстречу. Оказывается, даже не 25, а 10-15% достаточно для того, чтобы начало что-то в стране реально меняться. Этот процесс начинается. Так, все-таки вы знаете, про легкие. Я все, видите, все про политику, да про политику. Про что? Хорошо, кашель легкие. Вот смотрите, женщина пишет. Я познакомилась с вашими книгами 4 года назад, после того, как в мой дом пришла беда. Умер любимый муж от инфаркта. Ваши книги круто изменили мою жизнь и отношение к произошедшему. После смерти мужа я много молилась, читала книги, смотрела и посещала семинары. И появилось чувство, что с маленьким сыном, на тот момент ему было 1.5 года, тоже не все в порядке. В то время я чудом попала на ваш прием, и оказалось, что у мальчика очень сильная привязчивость, поклонение любимому человеку. В поле сына была смерть. Я очень много молилась, меняла себя. И как-то во сне я увидела, что в поле сына смерти теперь нет. Но есть болезнь, и она связана с областью груди. Сейчас ребенку 5 лет. Его мучают постоянные простуды и насморки. Я понимаю, что здесь тема вожделения, желания, тела, гордыня. Много работаю над этим. На фоне постоянных молитв, словами я не молюсь, у меня молитва выглядит как проявление любви ко всему происходящему в течение дня. Поддержание чувства радости и предновогоднего настроения. Вот уже 4 года, как я перестал употреблять мясо, алкоголь, нет сексуальных желаний, все это отпало само собой. Посмотрите, что человек делает. Все вроде что надо. Я очень хотела понять внутреннюю причину частых простуд у сына. И вот весной мне приснился сон, в котором кто-то как бы достал грудную клетку у сына и передал ее мне в руки. Я стала ее рассматривать. Она была похожа на белую матовую сферу. Внимательно приглядевшись, я заметила, что в ней 2 маленьких трещинки. Я попыталась пальцами их загладить, но ничего не вышло. После этого сна я поняла, что проблема с областью груди у сына по-прежнему есть. В то же время у него установилась постоянная температура 37-37,3, которая держится до сих пор. Конечно, внешне я активно действовала. Мы сдали много анализов. Обнаружили причину температуры – вирус в дыхательных путях, хламидия, пневмония. Врачи сказали, что такой вирус не лечится. Иммунитет должен сам с ним справиться. Внешне поднимала иммунитет иммуностимуляторами. Внутренняя постоянная молитва, подсознательное общение с сыном, личный пример устремления к Богу в сложных ситуациях. Сейчас прошло полгода, но температура по-прежнему держится. И вот 2 недели назад сыну приснился сон, в котором он ехал на скорой помощи в кислородной маске в больницу. Я знала, что на тонком плане было предупреждение о возможном будущем и спокойно продолжала молиться. К сожалению, через несколько дней сон стал явью. Внезапно ночью сын стал задыхаться. Каждый вдох давался с большим трудом. Увезли в больницу. Лекарствами сняли отек дыхательных путей, ложный круп. Назначили курс лечения дома. Я думаю, вирус в дыхательных путях дал о себе знать. Сергей Николаевич, пожалуйста, помогите понять внутреннюю проблему болезни ребенка. Я не могу понять, почему так тяжело идут внутренние изменения. Что конкретно тормозит болезнь сына в области груди? Почему он начал задыхаться и почему держится температура? Внешне я спокойно исследую, пробую лечить, внутренне молюсь, радуюсь испытаниям, как шансу показать сыну правильное отношение к ним. Но понять, почему изменений с сыном нет, самостоятельно не могу. Заранее большое спасибо. Мой телефон такой-то. Дальше. Примерно год назад на московском семинаре я задал вам вопрос в записке касательно того, что успешно разобралась во многих проблемах с помощью ваших трудов. И заикание ребенка, и смерть любимого. Но вот этот насморк – это проблема. Вы зачитали мою записку, она вызвала смех в зале и у вас. Я понимаю, насморк кажется не такой уж проблемой после всего пройденного. Но сейчас мне кажется, что проблема глубже. Она растет, он начал задыхаться. Что-то важное я не могу уловить и понять никак. Кстати, после того семинара во сне видела книгу, в которой было написано, что мой сын эмпат, эмоциональный. Значит, эмоции, гордыня, вожделение здесь тесно связаны и переплелись. Помогите, пожалуйста, разобраться, чтобы измениться. Как вы думаете, в чем дело? Очень большие способности. Сейчас у всех большие способности. Я ей позвонил. Я ее продиагностировал. Так вот, что получилось. Получилось следующее. Сохранение любви при унижении тела высокое. Сохранение любви при унижении духа, неприятности по судьбе, крах будущего, высокое. Сохранение любви при унижении души, проблема. Не преодолевается. То есть, видно светлое пятно, есть положительная динамика. И тем не менее, что-то очень сильно держит. Я посмотрел ребенка. У ребенка все намного хуже. Сохранение любви при унижении тела есть, при унижении духа, неприятность, унижение, крах будущего. Никак, по душе вообще завал. То есть у ребенка есть очень мощное усиление отрицательной тенденции матери. И я пытался разобраться, что у нее произошло. Я говорю, как у вас с личной жизнью? Она говорит, я в детстве любила очень сильно человека. Он был старше меня, это был мой сосед. И эта любовь была как бы безнадежная, я понимала, что ничего у нас не будет. Я говорю, что было дальше? Ну, а потом как-то внутренне от этого отошла, влюбилась, вышла замуж за мужа. Вернее, влюбилась в мужа, но он был женат тогда. Он уже был практически в разводе, но он был женат. И тоже непонятно было, что у меня будет с ним. И он жил в другом городе, и я переживала, я много очень сильно переживала и плакала. И в конце концов я стала ездить к нему. Фактически развод с женой там произошел. И говорит, я потом вышла за него замуж. То есть вот ее в среднем история. Знаете, что получается? Главное, что меня интересовало, почему она не может переносить боль души. Она читала мои книги. В принципе, те люди, которые прочитали первые, цикл диагностика кармы. Боль тела проходит легко, любовь сохраняют. Человек будущего, унижение духа прекрасно. После того, как люди уже читают последний опыт выживания, в принципе, на всех трех уровнях люди любовь держат. У нее что-то держит и не получается. Она меня попросила, пожалуйста, на онлайн-семинаре посвятите время непереносимости боли души. Это очень серьезная, очень тяжелая проблема. Так вот, я понял, в чем, так сказать, секрет. Знаете, в чем дело? В какой ситуации боль души не переносится? Какую эмоцию выдает человек? Что самое опасное, что не позволяет перенести боль души? Правильно, уныние. То, что она называла переживаниями, когда, так сказать, у нее были очень сильные переживания, что у нее безответная любовь к соседу. Это крах будущего. То есть, вроде бы, крах всех целей. Что остается, когда все цели рухнули? Должна быть чистая любовь к Богу. Должно быть возникнуть ощущение, у меня есть любовь к Богу, это главное. Главное удержать любовь в душе. Даже если он бесперспективный. Первая чистка. Долгая любовь человека, который старше, и который на ней никогда не женится. Она со скрипом, но прошла. Но моменты уныния проходили. И дают ту же ситуацию. Что такое крах будущего? Что такое любовь к человеку, который на тебя не женится, или безответная любовь? Это унижение обоих инстинктов. И унижение гордыни, благополучной судьбы будущего, и унижение ревности, сексуальности, вожделения. И она что делает? Она дает переживания, плач, слезы и уныние. Все это сбрасывается на ребенка. После этого любовь превращается в страсть. Она чистку не прошла. Что дальше получается? Ребенку, что такое, так сказать, легкие? Это недовольство судьбой. Она была недовольна судьбой, которую ей дали. На глубинном уровне она не принимала божественную волю. И что получается дальше? Для нее любовь – это обладание любимым человеком, это счастливый брак, это получение от него удовольствия. А здесь нужно просто любить и отдавать. Чистая, бескорыстная, божественная любовь. И она такую любовь не принимала. Значит, ее ребенок еще более корыстный. Он еще больше будет ожидать от судьбы, чтобы человек любил, заботился. И ее ребенку дадут ситуацию какую? Ребенку дадут ситуацию, когда рушится судьба, рушится будущее, и вроде бы нет шансов общаться с любимым человеком, он должен продолжать любить. Вот мне написали потрясающую записку. Женщина пишет, моя мать верующая, очень сильно верующая. И, сказать, когда умер у моей родственницы муж, она говорит, я его всегда буду любить. А мать говорит, ты что, нельзя его любить, он же умер. Вот логика, он умер, значит его не надо любить. И вот это уже болезнь. Чувство любви должно жить всегда. Жив человек, умер, ушел, предал. Любить нужно всегда. Поэтому у язычников в этом плане гораздо ближе они к Богу, к единобожию. Потому что язычники, у них культ умерших. Они любят их. Они о них помнят. То есть вот это единение душ на тонком плане у них сохраняется. А мы считаем, человек умер, его не надо любить. Любовь должна продолжаться всегда и ни от чего не должна зависеть. А здесь получается, человеку дает высшее испытание, унижение двух инстинктов, унижение судьбы. И он должен продолжать любить и надеяться. Она любила, надеялась, поэтому ей дали сына. Но она при этом унывала. Поэтому, когда у него идет созревание первые 5 лет, ему дают на тонком плане будущее испытание, крах судьбы, крах будущего. Любимый человек, может быть, отвернется, уйдет, окажется, так сказать, женатым, замужним и так далее. И он должен эту любовь все равно сохранить, тогда она очистится. Но он будет обижаться на судьбу и будет убивать любовь, поэтому у него проблемы с легким. Так вот сейчас у многих проблемы с легкими. Что это означает? Это означает, что любовь к нам подходит, и скоро у нас начнется унижение судьбы, унижение будущего, унижение желаний и удовольствий. А мы этого не принимаем и начинаем покашливать пока. А дальше будет хуже. Так вот, мы должны научиться любить тогда, когда нет будущего. Любить тогда, когда вроде бы и нет никаких, так сказать, удовольствий от этой любви. Любить бескорыстно, безответно, просто потому что ощущение любви – это и счастье. Вот те, кто научится любить, кашлять не будут, и те выживут. Кажется, всего-навсего. Так вот, здесь как раз та ситуация, когда человеку давали ситуацию, практически, а какая тут любовь? Нет смысла любить. Соседа, который старше, или человека, который, так сказать, жена, и вообще и характер, и в другом роде, так, какая любить? Да вот здесь влюбилась, подходящего, и все нормально. Как только мы пытаемся управлять любовью под любым соусом, любовь начинает уходить от нас, а мы начинаем умирать. Сейчас пока я говорю о теории. Вот у этой женщины это практика. И скоро это будет практикой повсеместной. Так вот, что получается? Гениальная вещь, притча о бедном Иове. Помните ее? Знаете, в чем смысл притчи о бедном Иове? Кстати, эта тайна не разгадана никем до сих пор, ни священники, ни евреи, ни мусульмане, ни христиане не могут понять, в чем смысл притчи о бедном Иове. А весь смысл в том, что у человека разрушено все абсолютно. И он должен сохранить любовь к Богу. На что провоцирует Иова сильнее всего? На уныние. То, что произошло с Иовом, это есть очищение души. Это есть крах всего. Это есть перетряска души до основания. Сначала у него отбирают детей, дети погибли. Потом все имущество, стада, потом он теряет уважение людей, потом он начинает болеть и находится в предсмертном состоянии. Он потерял все. Картина мира рухнула. Обрушилась, так сказать, его душа вся. Остается что? Остается божественное «я». Но в иудаизме нет понятия, что я божественен. Поэтому он не мог это испытание выйти. Он не мог его пройти и правильно. Ему помогают друзья, говорят, прими все равно, не держи обиды на Бога. Но все равно он выдавал ненависть и уныние к себе. Так вот, он все-таки удержал любовь, и поэтому ему все вернули. Вот притча о бедном Иове – это и есть механизм перетряски, краха души и школа сохранения любви в самой сложной ситуации. С человечеством сейчас, в ближайшие годы, судя по всему, будет происходить то, что происходило с Иовом. Выживут или сохранят все только те, кто уже заранее к этому готов. Те, кто не готов заранее, лучше готовиться сейчас. Поэтому вывод какой? Начинайте готовиться. Онлайнерцам привет, если вы меня видите. Семинар, презентация заканчивается. Хотелось бы больше, конечно. Но формат, видите, те записки, которые, кстати, есть очень интересные записки, я что сделаю? Я обману тех, кто придет на семинар в Омске, и подсуну эти записки и зачитаю. Потому что ответ на записки найдем в следующем семинаре. Вот я сейчас захожу, а девушки уже сидят, читают. Вот это правильный подход. Так, записки. Я все-таки хотел бы вернуться вот той записке, которую я... Раз, два, три. Нет. Ага, хорошо. Раз, два, три. Хотел бы вернуться вот к этой записке, последней. Дело в чем? Если мы прочитаем Новый Завет, то в принципе все, о чем говорит Христос, это что? Это обретение Царствия Божьего. Для чего это нужно? Царствие Божие – это непрерывная любовь в душе. Что такое непрерывная любовь? Когда любовь в душе идет непрерывно, тогда она становится реальностью, и мы можем на нее опереться. И когда разрушается, так сказать, не только тело и дух, не только судьба и будущее, но, как говорится, душа до основания, в этот момент мы можем удержать чувство любви. И только через это мы можем, так сказать, пройти обновление. По сути дела, воскресение. В чем смысл воскресения? В том, что когда разрушается все до основания, если любовь держишь, тогда через божественную энергию идет обновление. Вот с Иовом, в принципе, произошло воскресение. И там прямую говорится о том, что его детей он называл теми же именами, как бы души детей опять у него родились. Но для того, чтобы это произошло, чтобы любовь божественную мы приняли, мы должны ей соответствовать. Когда ты готов принять гостя, он приходит. Чтобы принять божественную любовь, нужно уподобиться Богу. Если Бог – это любовь, любовь в душе должна быть непрерывной. И только в этом случае, при обрушении всего, мы держим любовь, и тогда через мы совершенно заново воссоздаем новое будущее. Это воскресение уже не в масштабах одного человека, а воскресение в масштабах цивилизации. Получается что? Получается, что, кажется, маленький нюанс, непрерывное чувство любви в душе. Но я видел, что происходит в подсознании, когда начинает колебаться не поверхностный, а глубинный уровень. Не вытягиваешь. Есть только, сказать, одна схема, которая позволяет выжить в этом случае. Скажите, какая? Вот смотрите, я недавно по телевизору слышал, сказать, передача вкратце, вскользь поговорили об Индии, о том, что есть город Амритсар, что это столица, знаете кого? Сикхов. У сикхов, сказать, сикхи – это, можно сказать, религиозное направление. Они очень жизнерадостные, у них достаточно простые принципы. И там сказали о том, что у сикхов есть главное понимание, для чего они существуют, и главные пять принципов, которые нужно, сказать, реализовать. Все. В принципе, вся религия сводится к этому. Знаете, в чем смысл? Значит, смысл жизни в чем? Цель, то есть вера. В том, что существует, так сказать, мировая душа, и цель каждого человека – соединиться с этой мировой душой. И вот этому соединению мешают пять принципов, пять качеств. Первое качество – вожделение. Второе качество – гнев. Третье – жадность. Четвертое – привязанность. И пятое – эгоизм. Эти качества, так сказать, преодолеваются – и у человека есть возможность объединиться с мировой душой. Понимаете, о чем идет разговор? То есть, в принципе, есть, сказать, слышали, вероятно, 8 смертных грехов. Все это очень напоминает 8 смертных грехов. То есть в любой религии, по сути дела, если мы копнем поглубже, мы видим везде одно и то же. В чем суть религиозных заповедей или главных проблем? Кто скажет? Суть в том, что вот эти перечисленные пять опасных качеств, они на самом деле отражают два инстинкта. Вожделение, жадность – это что такое? Это инстинкт продолжения рода. Гнев, эгоизм, привязанность. Вернее, гнев, эгоизм – это гордыня, а привязанность – это наша душа, которая двойственна. Одна часть обращена к Богу, а вторая – к этому миру. И когда душа привязывается к этому миру, тогда у нас появляется гнев, эгоизм и гнев – и жадность, и вожделение. То есть, по сути дела, здесь виртуозно, точно описано первый инстинкт любви к Богу, о котором, так сказать, говорится, как, что есть мировая душа, с которой нужно соединиться. И два основных инстинкта. Когда душа забывает о Боге и обращается ко всему остальному, тогда инстинкты начинают побеждать и побеждают отрицательное качество характера. И после этого, так сказать, начинается уже... После этого мы все дальше уходим от Бога. А дальше понятно, что будет. Дальше будет преступление, болезни и прочее, и прочее. То есть мы берем 10 заповедей Моисея и видим там тот же самый механизм. Те же самые инстинкты и их преодоление. Не завидуй, не грабь, не убивай, не вожделей, не поклоняйся, так сказать, работе. То есть здесь, опять же, тема двух инстинктов. В первую очередь, кому поклоняйся? Богу. Бог един. То есть 10 заповедей Моисея или 5, так сказать, главные заповеди сикхов. И возьмем любую религию, везде одно и то же. Вот логика. Поэтому мы можем говорить о каких угодно религиях, о каких угодно правилах, принципах, заповедях, но мы везде будем видеть одно. Первый инстинкт – единение с Богом, и два остальных инстинкта, которые, так сказать, должны нам помогать, но если мы им поклоняемся, они вместо помощи начинают нас убивать. И когда мы отрекаемся от любви в угоду этим инстинктам, мы их начинаем терять. Тот человек, который поклоняется инстинкту самосохранения, он теряет свою сохранность вместе с жизнью и судьбой, и со всем остальным. Тот человек, который поклоняется продолжению рода, сексу, наслаждением, становится импотентом, педофилом, развратником и деградирует. Мы это видим сейчас. В Содоме и Гоморре гораздо меньшие преступления нравственные были, чем сейчас мы видим. И это все достаточно... В принципе, сейчас можно легко описать и понять. Есть маленький только нюанс. Мы опять возвращаемся к теме бедного Иова. У сикхов есть 5 качеств, которые нужно преодолеть. И одновременно есть 7 или 8 смертных заповедей, которые, так сказать, нужно выполнять. Или этого нужно бояться. В чем разница, кто скажет? Разница в том, что многие священники говорят, да нет смертных заповедей. И вообще там это, так сказать, Есть общий список грехов, а при чем тут эти восемь? Так вот, чем отличаются заповеди, скажем, сикха? Просто, так сказать, я попытался сравнить, подумать. Здесь четкое, может быть, не структурировано, но видно четко вот эти два инстинкта, которые дают, так сказать, после привязанности ущемление нашей души, и мы начинаем забывать о Боге, впадаем в грехи, в преступления и болезни. Если мы говорим о восьми заповедях смертных, первое, что замечаешь, они размыты, нет системы. Не понимаешь, как это все структурируется. А там, где нет системы, там наше сознание это не усваивает. Это первое. То есть перечисляется, так сказать, серебролюбие, чревоугодие, гнев, уныние, жадность и так далее. И поскольку нет системы, а здесь простое механическое перечисление качеств, воспринять это как руководство к действию невозможно. Более того, если в сикхизме говорится о том, что это отрицательное качество, которое просто нужно преодолеть, то здесь говорится о смертных грехах. Вот это зло, сюда не беги, а беги к хорошему. Значит, что? Должно быть полное противопоставление злу. Значит, если это жадность, то там должна быть нищета. Вот в России нищете и поклонялась все время. Результат мы видим. Если это гнев, то нужно совершенно не гневаться, а улыбаться всем и вся. Если это эгоизм, нужно истребить свое «я» и частную собственность, а дальше будем все счастливы. Мы знаем уже результат. То есть вы видите, логика какая. Так вот, вот это, так сказать, бессистемность и подача негативных качеств как зло, которое нужно истребить, и приводит к колоссальным проблемам. Мы смотрим на эти смертные грехи, их боимся, впадаем в другую крайность, и потом опять же из одной крайности мы кидаемся в другую. Это первая проблема. Это проблема нашего мышления. И есть еще одна очень серьезная проблема мышления. Знаете, какая? Это постхристианского мышления. Обратите внимание, в сикхизме нет понятия уныния. А в христианстве оно очень сильно развито. И сейчас уныние и депрессия овладевают очень многими, и с этим никак не могут справиться. А секрет этого знаете какой? Почему? У сикхов есть цель, а у христиан нет цели? Я не знаю, что это цель. Вы правы. Дело в том, что у сикхов есть цель – слияние, соединение с мировой душой, то есть с Богом. Они называют Бога, так сказать, мировой душой. А у христиан, как я могу с Богом соединиться, когда я грешен изначально? Я только скорбеть должен. Я должен печалиться, каяться, ходить каждый раз, свечку потолще покупать. Логика простая. Я должен отмаливать свои грехи. А куда мне грешному с Богом соединяться? Это полностью противоречит, это чисто языческая интерпретация христианства. Потому что Христос говорил, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть уподобляйтесь Богу. Христос об этом прямой говорил. И Он говорил, я Сын Божий, и вы дети Божьи, вы можете родиться в Боге. Это в Евангелии от Иоанна Богослова говорится. Так вот, когда человек считает, что он грешен, что только Христос Бог, а он грешный изначальный человек, загрязненный печатью первородного греха, говорить о внутренней цели бесполезно. И дальше что начинается? Уныние. А что такое уныние? Это утрата высшей цели. К чему приводит уныние? К ослаблению энергии. И тогда человек, чтобы эту жизненную энергию восполнить, что делает? К Богу он не может кинуться. Куда он будет кидаться? К деньгам, благополучию. Что мы и видим. Постоянно эти проблемы, то так называемое обмерщение, жадности, были и в католичестве, и в православии, взрывались и приносили очень много бед всем. Но это не потому, что люди плохие, не потому, что религия плохая. А потому что изначально языческие представления, они победили. В старые мехи налили новое вино. И вино начало скисать. И вот это мы видим. Почему я это говорю? Потому что если реально начнется то, о чем говорится в Библии, перетряска, то, что называется на всех уровнях, тогда сохранить любовь будет невозможно. Сохранить любовь может только тот человек, который реально будет ощущать себя чадом Божьим. То есть будет выполнять заповеди Христа. Тот, кто будет последующие уже религиозные, так сказать, догмы воспринимать, он обречен. как Иов. Он не сможет сохранить любовь, потому что он считает, вот я Иов, а Бог там. И если у меня все разрушается, тогда я не буду все равно хулить Бога, но я тогда не захочу жить. Иов каждый раз проклинал себя и не хотел жить. Преодолеть это невозможно. Но когда ты понимаешь, что ты божественен по сути, если мое «я» божественное, я не имею права на уныние, потому что унынием я буду убивать себя, свое истинное «я». И вот когда я осознаю, что мое истинное «я» вечно, оно божественно, оно абсолютно чисто, а замутнена только моя поверхностная человеческая оболочка, и то не грехом, а тенденцией, всегда будет нехватка любви. Мое несовершенство – это залог моего развития. Поскольку у меня будет всегда нехватка любви, то я буду в какой-то степени грешен. Но если нехватка любви будет небольшая, то я буду совершать ошибки. Если будет большая нехватка любви, я буду совершать преступления. Что такое грех? Это искажение, заблуждение, ошибка в переводе. Значит, то, что называется грешить, мы будем, как это ни печально, всегда. Потому что грех – это есть поведение, которое ориентируется не столько на любовь, сколько на, сказать, на наши инстинкты, на нашу поверхностную оболочку. И пока мы еще не наполнились абсолютной любовью, то у нас всегда будет нехватка любви. А значит, в какой-то степени даже, сказать, мы можем внешне не грешить, но в чувствах наших элементы, сказать, нехватки любви всегда будут присутствовать. Это нормальный, естественный процесс. Весь вопрос только в том, насколько. Вот скажем, если на сегодняшний день я должен быть счастливым, мне нужно иметь 100 единиц любви, а у меня 80, то я уже не очень счастлив. А если 60, я не очень благополучен. А если 40, я уже болен. А если 20, я тяжело болен. Вот на сегодняшний день, на уровне тех задач, которые стоят перед человечеством, нам нужно где-то определенное количество любви. И тот, кто его будет иметь, он в какой-то степени всегда будет иметь проблемы, я сказать, с нехваткой любви, на перспективу, на стратегию. Но он просто элементарно выживет. А тот, кто не научится любить, то у того, сказать, по мере, сказать, наступления чистки будет соответственная реакция. То есть, когда чувство любви в душе ощущается как реальность, непрерывность, вот реальность, любовь, тогда понимаешь, что бы ни произошло, надо спасать свое истинное «я». Ведь мы же спасаем себя. Когда человек спасает свой шкаф из пожара и сам погибает, это смешно и глупо. Мы все понимаем, спасать надо себя, пускай шкаф горит. Так вот, умный человек должен спасать свою душу, а не свое тело. В первую очередь спасается душа. Думать нужно о душе. В критической ситуации, да, есть закон физического аспекта. Но когда мы говорим о нашем будущем, мы сначала должны спасать душу. А так, когда мы говорим о весьма серьезном будущем, о серьезной реальности, в первую очередь мы должны спасать любовь в душе. Любовь в душе не спас, ты обречен. Но обычно как? Любовь в душе не спас, и прекрасно живешь. Предал, изменил, наплевал, сказать, поклонялся, привязывался и живет. Но главное убегать вовремя от опасности. А второй вроде бы и добрый, и прочее, не успел убежать, придавило большие проблемы. Вот логика язычника. Но сиюминутно сегодня выживет тот, кто умеет бегать. А в перспективе выживет тот, кто умеет заботиться о душе. Сейчас вся наша цивилизация сиюминутная. Обратите внимание, мы совершенно не думаем о том, что будет с нами завтра. Именно так и живет язычник. Для него тело главное. Сегодня телу хорошо. Что будет завтра, это уже голова, это стратегия, это перспектива, это дух. Зачем об этом думать? А что будет послезавтра, это уже тема души, нравственности. Что я оставлю своим детям? Это вообще никого не волнует. Вот по такой схеме мы умираем. Так вот, что получается? Преодолеть уныние может только тот человек, который реально перечитал Новый Завет и понял, что мы носим Творца в себе, наше истинное «я» божественное, оно вечно, и отказываться от него нельзя. И что бы ни случилось, как бы все ни рушилось, мы в душе должны держать ощущение любви к Богу, закономерности бытия и принятия того, что происходит. Божественная воля работает всегда на нас. То, что называется, все, что Бог не делает, все к лучшему, это относится именно к внутреннему аспекту души. Снаружи все может быть наоборот. А внутри всегда любая ситуация работает на любовь. Поэтому насколько мы готовы в будущем абсолютно все принять, и наша главная задача – сохранить и увеличить любовь в душе, насколько мы это будущее меняем. Ну, давайте воспользуемся возможностью и, опять же, пройдем уже не прошлое, а будущее. Любые возможности перед нами, которые будут, все для чего? Для того, чтобы мы увеличили любовь в душе. Что бы мы ни потеряли или что бы мы ни приобрели, все работает на любовь. Прошу. Хорошо. Вот вопрос, вернее, записка. Дистанционное присутствие на семинарах без всяких веб-трансляций. Здравствуйте. Во время проведения последних семинаров у меня происходит включение и ломки, как будто я на всех семинарах присутствую лично. То есть у нас сначала будут происходить семинары, потом онлайн-семинары, а потом просто назначаю дату, время, и всех колбасит и плющит. То есть все будут присутствовать на виртуальном плане. Летом просто бесцельно бродил в парке, когда был семинар в Праге. 2 дня в лёжку. Сегодня волгоградский семинар. Тоже пришлось прилечь на пару часов, но мягче гораздо, даже поспал чуток. Происходит это все точно по времени проведения семинаров. Начинается состояние, что ничего делать не могу и не хочу, ничего не привлекает. А то, чем занимаюсь в этот момент, начинает раздражать. Только остается как-то отрешиться и работать над собой по мере сил. Заметил, что такой эффект удаленного присутствия на семинаре и подготовки к нему есть у многих форумчан. Значит, смотрите, здесь все как раз четко описано. Ничего не могу и не хочу делать, ничего не привлекает. То есть идет торможение двух главных инстинктов, вернее, двух вспомогательных инстинктов, для того, чтобы заработал главный. То есть на тонком плане энергетика правильно выстраивается, идет торможение. Тот, кто готов добровольно отрешиться от инстинктов, тот даже не замечает. А тот, кто брыкается, у того происходит принудительная ситуация. Поэтому, сказать, вот это включение внутреннее, оно, я считаю, сказать, весьма, сказать, является хорошим поводом. Тем более здесь человек говорит, что остается делать? Только работать над собой. Поэтому, когда будет онлайн-трансляция, я думаю, скоро все человечество сразу по выходным, скажем, где семинары, будет отрешаться от проблем. А почему бы и нет? Многие говорят о том, что что-то... Вот это как раз то, что я говорил, что мы связаны единым полем, и как в одну сторону, так и в другую идет включение и взаимодействие. Поэтому если мы вот чувство непрерывной любви ощутим, Царствие Божие не просто приблизится, как в прошлый раз, а реально, так сказать, Царство Небесное, когда распахнулся потолок. Так вот, когда это чувство станет привычным, вот тогда, я думаю, когда наши семинары пойдут, то не знаю, как у участников, а у тех, кто подключится, будет хорошая возможность, крепкая такая, измениться. Долгие годы моя семья существовала в благополучии, более-менее стабильном состоянии. Потом трагически умирает мой дядя, от него отказывается вся семья. Он был алкоголиком. Затем моя бабушка по маминой линии, и все поехало. Все родственники переругались, стали делить наследство, как коршуны. Мама оказалась втянута в долгие судебные разбирательства, которые до сих пор не закончились. Наследство до сих пор не можем поделить. Родственники, которые судились, наполовину умерли. Я в этот период вышла замуж за одноклассника, родила ребенка. Беременность и роды были тяжелые. Последние месяцы было высокое давление. Никто не мог сказать, почему. Бог дал через кесарево сечение. Я родила девочку высокую, здоровую, назвали Викторией. Муж во время беременности сошелся с коллегой по работе. В итоге я узнала и почти 2 года страдала. У нас с дочкой начались проблемы в 3 месяца. Очень плохо ела и нормально не набирала вес. Сколько я пережила, это страшно. Но внезапно моя жизнь превратилась в один сплошной комар. Кошмар. С больным маленьким человечком и статусом нелюбимой и брошенной жены. Помог мне очень папа, который сидел со мной и с ребенком. Отдельный поклон моим родителям. Ваши книги и церковь тоже помогли. На данный момент я не разведена, живу с дочкой. Приходят папа и мама. Я единственный источник доходов. Хорошо, что наш заблудший папа платит алименты. Приезжает 2-3 раза в неделю к ребенку. У меня были романы с женатиками. На данный момент я встретил, на мой взгляд, хорошего и доброго мужчину. Но мы с ним разные. Я высокая, а он ниже меня. Я стройная, а он полный. Очень хотелось бы узнать, что мы нарушили, за что наш род вымирает. И род слабо жизнеспособный. Дочь до сих пор плохо ест. Где я недорабатываю или кто из родственников? Диагноз понятен? Вот она высокая и красивая, а он маленький и толстый. Ну все, жизнь не сложилась. Вот это называется тема благополучной судьбы, тема гордыни. Вот это называется поклонение второму инстинкту. Когда род вымирает, это есть гордыня, идущая по роду. Когда ревность идет по роду, сильная, то идет венец безбрачия, или мужички все быстренько в могилу. Если мужчины в роду долго не живут, это ревнивая, привязчивая женщина. Если весь род вымирает, это горделивые женщины. Так вот, что здесь? Мы здесь наблюдаем как раз тему. Обратите внимание, что такое гордыня? Это не только превосходство, не только презрение и высокомерие, это и самоунижение, презрение к себе, это и жадность, это и неискренность, алчность. Все это гордыня. Так вот, сказать, когда родственники появилась возможность взять наследство, и все родственники начинают ненавидеть друг друга, они не могут сдержать инстинкта самосохранения. Что дальше получается? Идет резонанс у всех родственников, как спасти девочку. Должно быть унижение судьбы. У мужа заводится, так сказать, другая. Причем, обратите внимание, как девочку назвали? Родитель интуитивно. Победа! Ура! Мы победили! Нет, вы проиграли. То есть, так сказать, везде просто. Она пишет свою историю, здесь понятно. Так сказать, статус нелюбимой брошенной жены. Вы счастливый человек, муж платит алименты. Свобода полная. Встречается с кем хочет. Вот этот маленький, низенький, дальше ждем хорошего, высокого, большого и финансового и так далее. То есть все зависит от того, как смотреть на ситуацию. Что такое пессимизм? Это и есть неумение радоваться жизни. Это иметь желание гораздо больше получать, чем брать. Поэтому у гордеца всегда желание потреблять, а не отдавать. Когда есть любовь, тогда избыток энергии, ищешь, куда ее приложить. Когда от любви отворачиваешься, то недостаток энергии, ищешь, где бы, так сказать, спереть, мягко говоря. И тогда начинается и зависть, и все остальное. Вот здесь женщина явно, так сказать, она ожидала высокого и худенького, он толстенький и маленький. Все, жизнь не сложилась. И она внутренне постоянно недовольна. Так вот, вот так, как говорится... Почему романы с женатиками? Потому что ей, так сказать, если она будет счастлива, потребительство еще сильнее подскочит, и это опасно для ребенка. Поэтому, так сказать, в принципе, все достаточно просто. Когда, так сказать, женщина научится любить, так сказать, любимый человек – это возможно, это точка приложения вашей любви в первую очередь, а потом точка получения удовольствий, благ и прочего, и прочего. Вот еще записка. Спасибо за ваши труды. Познакомилась с вашей системой, когда было 20 лет, в 2006. На сегодняшний день прочитала все книги, смотрела видео семинаров, стараюсь измениться, но есть один момент, с которым сейчас не в силах справиться. Это страх. Немного расскажу о себе. С самого рождения была очень болезненным ребенком. Родилась со сломанной ключицей. Знаете, что это такое? Почему ведьмочки со сломанной ключицей? Ключица связана с детьми. Когда дети не жизнеспособны, когда будущего нет, обычно и ломаются ключицы. Заболела сальмонеллой, еле спасли. Но вы знаете, что золотистый стафилококк, сальмонелла, они присутствуют у каждого человека. Почему в роддоме, говорят, занесли? Если ребенок рождается и неправильно реагирует на окружающий мир, а реакции, эмоции он берет у матери, то резко падает иммунитет, и, так сказать, у него возникает ощущение, сказать, реальная инфекция. А врачи говорят, все было стерильно, а родители... В истерике бьются, говорят, нам заразили ребенка стафилококком, сальмонеллой и так далее. А на самом деле ребенок неправильно воспринял мир, в который он родился. Вот логика. В 7 лет мне поставили диагноз вторичный пиелонефрит. Почки были опущены, правого вообще было неправильной формы. Но извините меня, когда будущего нет, из-за, так сказать, привязанности к этому миру, естественно, почки будут страдать. Прошло время, и мне сняли все диагнозы. После 18 лет начались проблемы по-женски. Кисты правого яичника, воспаление, молочница. Здесь тоже понятно. Первая любовь, чистка идет на тонком плане, не принимает, идет блокировка. Чем грешим, то и болеет. Сейчас и это прошло. В 21 год я случайно узнаю, что у меня гепатит С. Вроде бы с этой болезнью справляюсь, по крайней мере, я ее не чувствую. Ну, девушка в 20 лет познакомилась с системой, начала книги читать. Поэтому, так сказать, гепатит С она особо не чувствует. Потому что более-менее пошла в правильном направлении. Я думаю, если бы книги она не почитала, с гепатитом С она уже записки мне не писала. Вот сейчас в интернете пишут, что Анджелина Джоли умирает, пересадка печени готовится и прочее. Тоже гепатит С. Причина. Механизм элементарно простой. Когда мы утрачиваем любовь к Богу, когда затухает главный инстинкт, у нас резко вспыхивает гордыня. И чем талантливее человек, чем красивее, чем образованнее, чем богаче, чем больше у него возможностей, тем ближе он к смерти идет. Как спасти такого человека? Если это женщина, она должна быть бесплодна. Тогда, так сказать, она не будет отвечать за детей и может выжить. Есть еще один момент. Сброс гордыни на, чтобы не погиб человек, ниже, дальше, на инстинкт продолжения рода. И, как правило, люди с огромной гордыней начинают, становятся очень похотливыми, развратом занимаются. Сказать, интернет показывал молодость Анджелины Джоли, поведение и прочее. И лесбиянство, и все, что угодно было. И вроде бы все пустяк, но не было детей. И она, так сказать, заводит детей все-таки, и у нее рождаются свои. И вот когда рождаются свои, она должна уже ответить за все то, что она им передала. И гордыню безумную, и вожделение, и все остальное. Будущего-то у детей нет. На первом месте что? Талант. Она потрясающая актриса. Когда я увидел фильм «Жизнь» или что-то в этом роде, я был поражен. Она не просто красивая, незаурядная женщина, человек умный. Она потрясающая актриса. Она действительно очень талантлива. Но когда любви не хватает, то талант становится источником смерти для детей, а потом для нее. У детей ее нет будущего, скорее всего. Значит, у нее должны отобрать будущее. Как? Гепатит С. И вот она начинает медленно умирать. Вот логика жизни. Вернется к любви, сумеет спасти детей, не нужна никакая пересадка, и болезнь пройдет. Я не могу побороть свои страхи. Я боюсь всего на свете. Собак, высоты, громких криков. Из-за постоянных нервов у меня начало барахлить сердце. Чувствую иногда, что оно сбивается с ритма. К врачам не иду, боюсь. Мне кажется, что это состояние, когда ты в панике. Я боюсь гораздо больше, чем смерти. В принципе, я знаю, за что мне боим болезни и судьба. Личная жизнь совсем не складывается. Детей нет. Ну, сказать, с такой наследственностью у человека явно огромная гордыня. И, соответственно, там, где гордыня, там всегда будет ревность, вожделение. Что такое, сказать, инстинкт продолжения рода? Что такое инстинкт самосохранения? Это из продолжения себя, сохранения себя. Когда человека клинит на инстинктах очень сильно, очень мощно, тогда он понимает, что он их потеряет. Все, из-за чего мы отрекаемся от любви, мы должны потерять. И возникает панический страх на ровном месте. То есть ее страх, есть напоминание ей о том, что у нее любви очень мало. Зависимость от инстинктов огромная. И чем больше зависимость от инстинктов, тем больше спонтанная агрессия и страх. Все отношения бывают только с мужчинами, у которых меня маловероятное будущее. Вот, пожалуйста, она подтверждает. Там, где нет будущего, там можно общаться с мужчиной. Тогда гордыня не увеличится. До знакомства с вашими книгами я была очень гневливой. Если что-то было не так, как нужно, я взрывалась. Злоба и гнев вырывались изнутри. Ну вот он диагноз. Никакого сострадания к людям. Я не чувствовала, что обижала, не слышала чувств других людей. Очень важный момент. Один из очень опасных и серьезных признаков гордыни – это нечувствительность чужой боли. Это невозможность испытать сострадание к другому. Почему? Потому что у человека с повышенной гордыней он резко капсулируется, он работает на себя. И у него ощущение сострадания и единения с другим исчезает. Только через любовь мы ощущаем общее единство. Когда любовь утрачивается, возникает гордыня, мы совершенно спокойно смотрим на боль и страдания других людей. Когда мир поклоняется мамоне, и мир начинает поклоняться материализму, сострадание уходит. То, что в мире сейчас начинается фашизм, это есть результат материалистической концепции. Высшее развитие материализма что? Фашизм. Потому что именно фашизм – четкая материалистическая тенденция. Если все зависит от тела, и главное – тело, то чтобы спасти человечество, нужно отобрать лучшие тела и уничтожить плохие тела. Рулеточкой померили треугольником, все, отобрали лучших, остальных в топку. И человечество спасено. Вот как выглядит материализм. Никакого сострадания к людям. Я не чувствовала, что обижала, не слышала чувств других людей. Мужчин было много, сейчас бы так не поступило. Действительно думала, что если он занимается со мной сексом, значит, мы долго будем и счастливо потом жить. Я все понимаю теперь, но мне так трудно. Я вижу, что меняюсь, но не вижу, что менялась моя жизнь и судьба. Я очень хочу детей. Думаю о них и плачу. Хочу, чтобы они появились на свет. Но не хочу передавать им весь букет своих грехов. Я не знаю, есть ли шанс им выжить. Прошу вас, если возможно, подскажите, чего я не вижу, на что мне нужно обратить внимание. Еще я заметила такую особенность. Мы лукавим, когда стараемся меняться. Например, слово «возделение» я старательно пропускала, читая ваши книги. До этого лета. Потому что применить его на себя, нужно с этим бороться. А совсем бороться не хотелось. Даже не хотелось признавать, что оно опасно. Наверняка у меня есть что-то, то, чего я старательно не замечаю. Дело в том, что здесь как раз тяжелый случай. И здесь я могу сказать одно. Все. Вы упали на дно. Вы скатились по ступеням. Поднимайтесь постепенно назад. Сначала преодолеваете тему вожделения. Тему поклонения телу, наслаждением, еде и так далее. Потом преодолеваете тему гордыни. И потом преодолеваете корень, инстинкт самосохранения. И преодолеваете привязанность к этому миру, когда душа забывает о Боге. И вот потом, когда ваша душа развернется к Богу, тогда только вы это, так сказать, можете задачу решить. Кстати, что очень важно. Вот там в записке я писал о том, что у женщины гордыня, она, резко сбрасывает вес. Про анорексию слышали. Вот недавно была передача, показывали, 25 килограмм весит женщина, которой 39 лет. Вы знаете, что меня поразило? Это по поводу того, что современная медицина больна. Пригласили всех. Ясновидящие, артисты, все дают советы. Ни одного специалиста нет. А потому что медицина не знает, что это такое. А вот теперь давайте... Причем, знаете, что самое интересное? Передача «Битва экстрасенсов», там ставят диагнозы. Там, ясновидящая говорит, там за стеной человек. Вы можете сказать, кто, как? Она говорит, там проблемы с человеческой любовью. И потом выходит эта девочка, истощенная. Она говорит, у тебя проблемы, ты, наверное, жить не хотела. У тебя была влюбленность, несчастная любовь. Она говорит, у меня никогда не было мужчин. Она говорит, странно. Значит, я ошиблась. Но на самом деле она поставила точный диагноз. Почему? Потому что человеческая любовь – это внутренняя привязанность очень сильная. Ясновидящая увидела привязанность, а эта привязанность рождает что? Как сказать, агрессию. И агрессия у женщин дает либо увеличение веса, либо уменьшение. Это невозможность принять боль при человеческой любви, невозможность, неумение любить. И вот это приводит к анорексии. Так что диагноз был поставлен правильно по сути, а внешне вроде бы она ошиблась. Другая ситуация. Приходит ясновидящий, который занял первое место, и говорит, у вас анорексия, потому что вы хотите убить себя, потому что родители хотели мальчика, а родилась девочка. И родители вас не любили. И все это подтверждается, и ей тут же захотелось есть. Значит, точку нащупали. Но это на самом деле поверхностный момент. Да, когда родители не любили, у ребенка возникает ощущение потери цели. Он не знает, куда стремиться, потому что родители его не любят, он к ним не может стремиться, он начинает, тухнуть. И возникает программа самоуничтожения. И вот тогда ребенок начинает либо переедать, либо наоборот. Потому что, все это две крайности переходят одна в другую. Что на самом деле получается? На самом деле анорексией болеет все больше женщин. Почему? Потому что любовь понижается, гордыня у всех резко усиливается, и вожделение усиливается. Когда у женщины внутренняя привязанность, гордыня – это готовность уничтожить мужчину, который обидел. Возделение – это ревность безумная к мужчине, который может изменить, унизить и так далее. То есть зависимость от инстинктов рождает у женщины подсознательное повышение агрессии. Растет привязанность, растет агрессия. Знаете, когда обычно начинается анорексия? Половое созревание. Проявляется после 20 лет, 18 лет. Почему половое созревание? У девочки начинается половое созревание, начинается чистка на тонком плане, она выдает агрессию, и на подсознательном плане она чувствует, что любимый человек рядом с ней выжить не сможет. И тогда начинается разворот программы на самоуничтожение. Что дальше? Программа самоуничтожения – это бешеный дискомфорт потери энергии. Она начинает едой забивать положительные эмоции, чтобы как-то удержать себя. Соответственно, вес растет. Она начинает бояться этого веса и уходит в другую крайность, в понижение веса. И она, так сказать, что такое понижение веса? Это фактически отрешение от инстинкта продолжения рода. То есть в какой-то степени анорексия сбивает агрессию. Потому что когда женщина понимает, что она скоро умрет, у нее кавалеров не будет, благополучной судьбы не будет, семьи не будет. Подсознательная агрессия, как ни странно, уменьшается. И чем она меньше ест, тем подсознательная агрессия меньше становится, вплоть до смерти. Вот логика обычного мировоззрения. Почему один человек голодает и выздоравливает, а почему с анорексией женщины мучаются, так сказать, и умирают? Потому что голодать нужно на фоне радости. А они голодают на фоне депрессии, уныния, внутренней повышенной агрессии. Когда у человека внутренняя агрессия высокая, ему опасно голодать. Значит, анорексия – что такое? Анорексия – это есть огромная внутренняя сексуальность и гордыня. И таких все больше. Вот логика современного мира. Значит, женщин полных и женщин с анорексией будет больше и больше. И медицина это вылечить не сможет. В какой-то степени облегчить положение – да, но с лечением сложно. Ну, вот тут записка интересная женщина написала, смотрите. Я написала на сайте, но решила рискнуть и написать вам лично. Вы не отвечаете письма, но приемы не ведете. Все-таки напишу. Ведь вы иногда делаете исключение. Может быть, и я попаду в это исключение, проведете прием со мной. Или хотя бы дадите ответ. Я читаю книги и семинары. Я стараюсь. Сложно менять себя, но я стараюсь изо всех сил. Но у людей идет чистка. У всех случается несчастье по судьбе и болезни. А у меня ничего. Только по мелочи. Высокооплачиваемая работа, двое детей, муж не бьет, не пьет, не изменяет, не унижает. И когда читаю книги, ничего не происходит, а другие чистятся. Можно было бы подумать, что у меня все гармонично, но я-то знаю, сколько во мне грязи. Я не умею любить, я агрессивная, жадная и вспыльчивая. Меня не покидает мысль, что Бог просто поставил на мне крест и считает мою душу и пытается спасать уже не стоит. Поэтому меня даже муж не унижает и не лечит. Куча женщин, которые будут лучшими матерями, чем я, не могут родить, а я легко родила. Но последнее время ощущение страха. Мне кажется, что я внезапно умру. Недавно, так сказать, ездили в отпуск, а детей оставляли с мамой. Я 2 дня рыдала перед отъездом, а потом написала завещание. Но все прошло идеально. Сергей Николаевич, я вас умоляю, скажите, есть ли у меня шанс выжить? У меня нет даже сил жить с этим страхом внутри и с ожиданием. У меня маленькие дети и нужна мама. Пусть я не самая хорошая мама на свете, но я их люблю как могу. Прошу вас, посмотрите меня и моих детей. Я ей позвонил. Ну, кстати, я лет 15 назад, я говорю, вот попомните мои слова, потом будете мечтать, чтобы кто-то обидел, так никто обижать не будет. Вот это время светлое начинается. Но на самом деле все не так, как говорится. На самом деле действительно проблемы есть. И на самом деле она совершенно четко их почувствовала. Это долгая история, я с ней говорил около часа. Это я, наверное, в книжке опишу. Но там что очень интересно. Какое-то время родители явно были людьми верующими, добродушными, интуитивно, может быть, верующими. Верующий человек – это тот, у кого есть в душе любовь и нравственность. Не тот, кто в храм ходит, не тот, кто называет себя, сказать, верующим, а тот, кто сохраняет нравственность, у которого есть любовь и добродушие. Вот это реально верующий, по факту. Так вот, такие люди были. У нее очень мощная, хорошая закладка, чистота внутри. Поэтому с ней ничего не происходит. Но потом начал род сползать. И у нее уже с детьми очень проблемно, и в будущем могут быть серьезные проблемы. И у нее уже это все... у нее бутерброд, она светлая внутри, и уже начинает над ней коршуны зависать. В основном через детей, через потомков. Она уже их невольно завалила. Поэтому она интуитивно, совершенно четко поняла, проблемы будут. И будут серьезные. И за счет того, что она достаточно чистая, и как бы старается о душе заботиться, она это почувствовала. Другая бы сказала, да у меня ничего нет, я счастлива. Материалистка судила бы по факту. А эта про душу вспомнила и понимает, ситуация подходит. И ситуация действительно подходит. Поэтому мой совет всем, у кого все хорошо пока, не ждите. Потому что у всех сейчас есть проблема. В будущем есть проблема у каждого. Поэтому смотрите, как чувствует себя ваша душа. И, соответственно, делайте выводы. Вот мне тут уже